Глава 8. Легенды зоны. Раб прибыл на базу в неизменной компании своих каменных телохранителей. Но на этот раз среди них был один, чье появление заставило Велеса глухо зарычать. В первый момент. С яркими чувствами, овладевшими им, едва он узрел шоколадное лицо Джамала, босс справился. Довольно быстро он перестал обращать внимание на парня. А неприятные воспоминания, связанные с Джамалом и переломом локтевого сустава, поблекли, канув в бескрайнюю пучину воспоминаний прочих. Хотелось бы, чтобы канули, но стоило снова посмотреть на негра, как бешенство по новой захлестывало сознание. Так что он старался на Джамала не смотреть. Раб первым делом похвалил за лестницу с кирпичной стеной, делавшую первый этаж невидимым для всех, кто о нем не знал. Но после похвалы указал на ровненький бетонный потолок. Он как-то не сильно вязался с кирпичной стеной. «Лучше сделать свод из такого же кирпича», — сказал он почему-то Лизе, начисто игнорируя Велеса, тоже встречавшего своего непосредственного начальника у самого входа. «В виде арки желательно. Займитесь этим. Когда приеду снова, этот коридор весь должен выглядеть старым». Раб вежливо попросил Велеса и Лизу показать ему всю базу. Однажды он ее уже осматривал. Но теперь подземный комплекс должен был достаточно сильно измениться, и араб желал посмотреть на эти изменения лично. Они бродили по этажам несколько часов. Старик смотрел, слушал пояснения Лизы. Велес в основном угрюмо молчал. Иногда задавал вопросы и хвалил, но в основном выдавал замечания. Закончился осмотр просьбой араба проводить его на первый этаж в комнату поприличнее. Там, поинтересовавшись, не надо ли ему еще чего, и получив отрицательный ответ, боссы направились на выход. Перед дверью стояли плечом к плечу два телохранителя араба, бесстрастно глядя прямо перед собой. «Парни, пройти дайте!» — улыбнулась парням Лиза, но реакция была такой же, как если бы она улыбнулась каменным статуям. Велес из угрюмого стал мрачным, хмурым и злым. Он не стал тратить слов и уселся в одно из двух кресел, имевшихся в комнате. В тот же миг, как он сел, за спиной появился Джамал и легко, будто обыкновенный, никем не занятый стул, подвинул кресло к дивану, где расположился араб. Второй телохранитель поставил рядом пока пустое кресло. «Лиза, присаживайся», — пригласил девушку араб и барским жестом указал на кресло. Лиза побледнела немного, но села, сложив ручки на коленках. «Не беспокойтесь, все в порядке». Араб им даже улыбнулся. Чуть дольше задержал взгляд на чрезвычайно кислом лице Велеса, и улыбка сама собой сползла с лица. А вот глаза, до сего момента бывшие абсолютно пустыми, вдруг полыхнули злобой. Миг, и вновь в них ровным счетом ничего. Велес, честно говоря, даже не знал, то ли показалось ему, то ли и правда. Он увидел эту вспышку злобы. «Мы просто поговорим. О делах. Для начала мы с вами обсудим...» Этот разговор был долгим. Постепенно и Лиза, и Велес почувствовали себя лучше. Казалось, араб действительно желает просто поговорить, без лишних ушей, с ними двумя сразу. В этом разговоре не было особых похвал для подчиненных арабу боссов, но и порицаний, совершенных ими дел, тоже не было. Много говорилось о будущем базы, о ее населении, обеспечении, о планах и тому подобном. В какой-то момент Велес совсем утратил чувство надвигающейся беды и высказал идею, которая давно зрела в его голове. Заключалась она в установлении плотных контактов с одной из диких банд зоны и сотрудничестве с ними, как с партнерами и союзниками в бизнесе на артефактах зоны. Раб покивал головой, внимательно выслушал Велеса, начавшего распространяться о деталях всей операции, а потом похвалил за сообразительность и предложил познакомить его с Хароном. Отправить его на своего рода обзорную экскурсию с целью установления дружественных отношений с этим мрачным парнем, хранящим переправу через реку Стикс. Лиза, добрая душа, тут же предложила материальную помощь в этом деле. У нее как раз завалялись две медные монетки. Разговор длился часа полтора, и в его процессе было решено немало интересных вопросов, а также получены кое-какие наметки на будущие дела и задачи. Обсудив последний вопрос относительно необходимости поставки для лаборатории базы нескольких редких аппаратов, араб отпустил Лизу. Велес тоже собрался уходить, оставив старика в компании его телохранителей, но араб холодно проговорил. «Велес, ты останься. В кресло он обратно даже не сел, а как-то сыпался. Ему было немного не по себе от предстоящего разговора, тем более, что он представлял, о чем будет сей разговор. Он только не понимал, почему араб так долго тянет. Очень жаль, что все вскрылось так рано. Но поведение старика совсем не соответствует традициям организации. Такое чувство, что он... Велес понятия не имел, что происходит. Араб вел себя не так, как предполагал здравый смысл. «Ты не умрешь», — сказал босс, когда за Лизой закрылась дверь, а перед дверью сомкнулись плечи каменнолицых телохранителей. «Но я в замешательстве». «Правда?» — донеслось из кресла, где сидел Велес, сейчас в нем развалившийся так, что напоминал раздавленную медузу. К сожалению, карты спутались, и задуманное пошло в кривь и в кось. Этот разговор не должен был состояться сейчас. Еще не время. Впрочем, теперь поздно. Время выбрали без него. «Правда». Араб кивнул и приглашающе взмахнул ладонью. Джамал покинул пост за спинкой Велесового кресла и стал рядом с хозяином. «Ты меня очень разозлил, сынок». «Снова?» «Очень извиняюсь. Я планировал разозлить вас несколько позже». «Догадываюсь». Араб был холоден, но в голосе мелькнули какие-то странные нотки. «Веселье или раздражение?» Как же сложно читать лицо этого чертова старика. Велеса это обстоятельство всегда немного коробило. Если эмоции большинства людей читались, как неоновая вывеска ночью, то с арабом все было с точностью да наоборот. «Я должен наказать тебя за твою выходку. Но твоя смерть не принесет мне ничего, кроме проблем. Лиза не справится с нашей общей задачей. Пока что я не могу тебя заменить». «Я уникален», — серьезным лицом кивнул головой Велес. В кресле он выпрямился и ногу на ногу закинул, чем разозлил бы любого другого человека, учитывая контекст беседы. Араб вообще не отреагировал, продолжил свою речь. «Обстоятельства таковы, что я не могу выпотрошить тебя, получить нужную информацию, а останки закопать. Хотя именно это мне бы и следовало сделать. Но я не могу. И, честно говоря, не хочу». И улыбнулся. Велес чуть из кресла не выпал. «Что это было, а? Араб питает к нему сентиментальные чувства? Вряд ли». Старик, вероятно, прикинул убытки от замены босса Велеса на босса другого и решил повременить с его устранением. Так решил Велес. Но следующие слова араба расстроили нарисованную им мысленную картину происходящего. «Ты безрассуден, умен, делаешь ходы, которые меня восхищают. Я уверен, однажды ты займешь высокое место в нашем коллективе. И так считаю не я один. Рад служить интересам партии. Но характер у тебя слишком скотский. А зато я симпатичный». Вот про это я и говорю. Раб вновь был подобен своим телохранителям. Кусок холодного камня. «Прежде чем мы продолжим беседу, мы с тобой сыграем в картишки. Помнишь Джамала?» Велес послал негру хмурый взгляд и с отвращением покачал головой. «Сейчас он займется твоим воспитанием. На этот раз ничего ломать тебе не станут. Портить инструмент, которому предстоит еще немало работы, просто глупо». «Полностью с этим согласен». «Джамал просто изобьет тебя». «Аккуратно». Араб помолчал и закончил такими словами. «Еще раз повторюсь. Я зол из-за твоего шага, но также и восхищен им. Поэтому тебе предоставляется шанс. Если сможешь ударить его достаточно ощутимо хоть раз, все прекратится, и мы вернемся к нашей беседе». «А если нет?» «Тогда ты будешь избит до полусмерти. Я вижу на твоем поясе аптечку. Значит, когда Джамал закончит, ты сможешь оказать себе первую медицинскую помощь и не умрешь у меня на глазах. Сынок, искренне надеюсь, что у тебя получится. С возрастом я стал чувствителен к виду крови». «Я могу убить Джамала?» Велес возбужденно облизнул губы. Он сейчас смотрел в пустые глаза негра, и ярость закипала в нем все сильнее. Он в броне сейчас. Как-то не было времени снять. Только плащ скинул, пока по базе ходил в компании араба. Пистолеты также с ним. Так что он был уверен, что шанс покончить с этим человеком у него есть. «Не думаю, что ты сможешь», — араб глянул на негра, — «но можешь попытаться». «Джамал», — парень повернул голову к хозяину, — «поаккуратней. Действуй». Джамал прыгнул с места вперед, но цель от него ускользнула. Сильно оттолкнувшись ногами, Велес бросил весь свой вес на спину, кресло опрокинулось, а он сам покатился кубарем к дверям. Кувыркнулся два раза и замер одним коленом в пол с пистолетом в руке. Выстрелить не успел. Джамал с их последней встречи не утратил ни капли своей скорости. Нога в черном ботинке врезалась в запястье, пистолет полетел на пол. Второй удар был нанесен коленом в подбородок и опять с той же потрясающей скоростью. Что интересно, Велес успел заметить это движение и отскочить в сторону. Удивиться этому не смог, потому что в живот ему уже летела пятка Джамала. Он отклонился немного в бок, нога парня прошла мимо, только скользнув по животу. Велес нанес два быстрых удара руками в лицо и шею противника, но оба были отбиты жесткими блоками, один из которых он даже увидеть не смог. А в следующий миг в живот врезалось что-то, по ощущениям, выполненное целиком из металла, и его швырнуло к стене. На ногах он удержался, сумел заблокировать прямой удар в плечо и не заметил, как и чем Джамал врезал по левой ноге. Ляжку будто раскаленным свинцом облили. Нога подломилась. Он падал вниз, а навстречу ему неслось колено противника. Обе ладони легли на это колено и слегка подтолкнули, изменив направление движения. В результате колено Джамала ушло в сторону и взлетело несколько выше, чем тот рассчитывал. На миг боец утратил равновесие, стал уязвим, и, упав на пол, Велес ударил ребром ладони под колено второй ноги парня. Джамал с грохотом рухнул на спину, кувыркнулся назад и встал на ноги. Велес тоже попытался подняться, но нога горела от боли. Он сумел лишь встать на одно колено. С ненавистью глянул на противника и, видя, что атаковать Джамал больше не собирается, стал потихоньку подниматься, опираясь рукой на стену. Негр вернулся на свое место рядом с арабом. Старик посмотрел на своего телохранителя, кивнул, давая разрешение на что-то. Велес сейчас стоял, опираясь на спину, и сие увидел. Он приготовился прыгнуть к потерянному пистолету, точно подгадав время, когда Джамал вернется к нему и нанесет удар. Стрелять из второго своего пистолета в замкнутом помещении он бы не рискнул. Заря слишком сильное оружие, чтобы в таком помещении не зацепить всех, кто присутствует, и себя самого. Но ничего не произошло. Техника и сила те же, что и прежде. Впервые в жизни Велес услышал голос Джамала и не был удивлен, услышав холодную, лишенную даже намека на эмоции речь. Но он стал быстрее. Реакция лучше, координация движения намного точнее. «Спасибо, Джамал». Араб обратил свой взор к Велесу и указал рукой на кресло, приглашая его присесть для продолжения беседы. Так он и поступил, с некоторым трудом поставив перевернутое кресло на место. Нога все еще болела. «И что это было?» — сев на место, проворчал Велес. «Наказывать тебя, как ты уже, наверное, догадался, бессмысленно. Ты уроки понимаешь, но не в ту сторону». Араб отчего-то улыбался сейчас, вроде даже радостно. Велес, прищурившись, посмотрел в глаза старика. «Пусто. Две ледышки, а не глаза. Вот и думай, действительно араб чему-то радуется или изображает, по его мнению, уместную сейчас эмоцию». Велес поежился. «Араб совсем странный человек. Если все люди эволюционировали от макак, то его род, видимо, вел свою родословную от цифрового модема. Вот, например, последняя наша встреча, когда ты провинился. Я мог убить тебя тогда, но тебе повезло. Я уверен, что ты в какой-то степени на то везение надеялся. А теперь ты ставишь на более реальные обстоятельства. Ты подготовился, и я просто не могу тебя убить. Мне неизвестно, что ты задумал и что конкретно сделал, чтобы подстраховать себя». «Эй!» — воскликнул Велес, сейчас обнаруживший, что два телохранителя араба встали по обе стороны от него. Один со шприцем в руке, причем древним, с поршнем, приводимым в движение нажатием пальца, второй с маленькой коробочкой, которую положил на столик, и теперь извлекал из нее разнокалиберные баночки и колбочки. «Что за нахер?» «Ах да, забыл совсем. Сиди сейчас смирно, не шевелись и постарайся дышать ровно». Араб полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда небольшую записную книжку. Полистав странички, кивнул и положил ее обратно. Вытащил оттуда кое-что другое. «Сейчас они возьмут пробы крови, волос, кожи. В общем, все, что необходимо для изучения твоих тканей и ДНК». «Я не мутант!» — рыкнул Велес. «Не потому, что вдруг обозлился, От того, что ему в запястье сейчас весьма грубо воткнули шприц, правда автоматический, но Костолом и арабы умудрились и с ним сделать все так, что было очень больно. Монгол рассказал об инциденте с моим экспериментальным человеком. Араб повертел в пальцах узкий белый конверт. А теперь я убедился воочию, что ты стал быстрее. За столь короткий срок, просто под воздействием стрессовой атмосферы зоны, сынок, это невозможно. Лиза нас всех проверяет раз в месяц. Никаких изменений не обнаружено. Понимаю, но я наслышан о твоих частых вылазках по окрестностям. Раб аккуратно положил конверт на стол и подвинул его к Велесу. Кстати, прекращай. Ты рискуешь напрасно. Ты постоянно получаешь рассеянную дозу излучения выброса. Вероятно, оно вовсе не так безвредно, как считалось до сих пор. Образцами займутся люди более сведущие в этом деле, чем Лиза. А оборудование, которое сюда доставить, просто невозможно. Ай! Велес еще пару слов добавил. Не литературных вообще ни одним боком. И послал укоризненный взгляд тому парню, что только что выдрал у него пинцетом три ресницы сразу. Тот же взгляд он отправил арабу. «Я чувствую себя морской свинкой». «Поздравляю. Наверное, незабываемое ощущение». Араб кивком указал на конверт. «Теперь объясни, что это, зачем и какое свое действие ты решил подстраховать». Велеса мучить прекратили, взяв клок волос с макушки в самом конце неприятных процедур. Хмурясь, он взял конверт. Прочел адрес отправителя, его имя, Чернобыль, 145, улица Ленина, 34, Эрнест Ахметович Розенблюм. Ухмыльнулся как-то неопределенно. Конверт уже вскрыли, и внутри лежал белый листок с десятком цифр. «Что значат эти цифры?» «Ничего», — пожал плечами босс Велес. Снова ухмыльнулся. «Это стоимость автоматов, наших, французских, в тысячах, по каждой крупной детали». «Хм...» Араб кивнул с таким лицом, будто он и раньше это все знал. «Значит, сигналом служит сам факт появления письма от указанного отправителя?» «Ну да». Велес бросил конверт обратно. Зевнул. «Не понимаю. Ведь отследить получателя легче простого. Все эти письма ведь должны были идти на один адрес». «Да». Велес хихикнул, потер ладони друг об друга и, не удержавшись от соблазна блеснуть соображалкой, рассказал большую часть задумки. «Только получателя там нету. Ни одно из этих писем и не должны забирать. Оно просто должно прийти по адресу, и все». «Каким образом получатель тогда узнает о письме?» «Ну, как же. Раз в месяц-два кое-кто проверяет базу почтовой службы». Там отмечаются все проходящие по основным узлам почты письма, бандероли, посылки. Хм. Раб расстроенно качнул головой. На этот раз действительно расстроенно, без всякой игры. Я постоянно забываю, как сильно меняется этот мир. Компьютеризация работы почтовых служб. Я что-то слышал об этом. Никак не могу привыкнуть к этим мелким изменениям. Какой процесс должно запустить твое письмо? «Письмо вообще-то не мое. Их начнут рассылать разные люди, если однажды до них дойдет слух, что меня зачистили». Велес снова хихикнул. «Самый забавный араб, что такой слух до них может дойти и через год-два после моего устранения. Представляешь, какой удар спустя год! Месть от Велеса! Возмездие с того света!» Помолчав немного, он пожал плечами и добавил. «По-моему, весьма оригинально. И даже красиво. Мы вычислили этих твоих людей». «Ага». Велес в ладоши хлопнул, радостно кивнул. «На то и был расчет. Часть их вы обязательно вычислите. Но не всех. Понимаешь, араб, я сам не помню всех, кого просил выслать эти письма, если им станет достоверно известно, что меня зачистила организация. Некоторые вообще понятия не имеют ни об организации, ни о том, кто я на самом деле. В случае моей необъяснимой смерти или бесследного исчезновения, они отправят письмо». «Что произойдет после того, как такое письмо пройдет по базам почтовых служб?» «Ничего особенного. В разные СМИ, включая желтые газетенки и очень серьезные конторы, в прокуратуры всех уровней, мусарни помельче, везде, где информация может стать достоянием общественности, станут появляться данные о конкретных людях организации и о ней самой в целом. Даже кое-что о ее делах здесь, в зоне. Забавно. Раб оставался холоден, бесстрастен, несмотря на свои слова. Это не слишком навредит нам. Мы слишком глубоко вошли во все структуры общества. Я знаю. Но проблемы это создаст. И не только в момент, когда информация выйдет наружу. Даже через десяток лет после моей смерти вы будете сталкиваться с трудностями, возникшими из-за появления этой информации. Велес рассмеялся, хлопнув себя ладонью по колену. Моя тень будет отравлять жизнь организации даже спустя годы после моей смерти. Мы отследим людей, которые будут рассылать данные, или выбьем их имена из тебя. Ты должен понимать, что мы это можем. Раб скептически хмыкнул. Я ожидал большего. Ха-ха! И правильно делал, мой дорогой друг. Раб вопросительно поднял бровь. Велес счастливо ухмылялся очень честными глазами, глядя на своего начальника. С минуту он выдерживал паузу, а потом выдал. Это не мои люди. Что? Интернет. Чудо из чудес, раб. 2 десятка программ в сети. Вот мои ангелы возмездия. Они будут запущены только, когда это имя... Он ткнул пальцем в конверт. «Мелькнет в базах почты. До того момента они неактивны, и обнаружить их будет очень непросто. Все вы не найдете, и через 10 лет. Так что информация будет сливаться так часто, что проблемы обязательно будут. И выльются они в крупные финансовые потери. Ты понимаешь, что если об этом узнают другие боссы, тебе не жить?» «Понимаю. Но дело в том, что им лучше не быковать». «Информация будет рассылаться не только по указанным инстанциям». Велес выдержал паузу и, не скрывая своего торжества, произнес. «Кое-что, касающееся дел известных мне боссов, получат люди семьи». Раб долго молчал, пустым взглядом изучая довольное лицо Велеса. Наконец сказал. «Вот сучонок». Велес ответил улыбкой, а раб еще минуты две молчал. Он думал сейчас, прикидывал, просчитывал шансы и последствия. Они так долго обхаживали семью, что сейчас ни один босс не пойдет даже на малейший риск, если ставка — отношения с семьей. Слишком много было вложено денег и усилий для сглаживания всех последствий военного столкновения с ними. Сейчас отношения были мирными. Иногда семья и организации проворачивали общие дела — но вернуть все к прошлым кровавым разборкам может любая мелочь. Слишком много людей семьи и боссов организации полегло в прошлом. Многие с обеих сторон до сих пор желают только одного — стереть с лица земли своего оппонента. Им нужен лишь повод, за который можно зацепиться, чтобы вернуть прежние кровавые деньки. Пока их сдерживает только факт огромных финансовых потерь. Людей семьи сдерживает понимание того, что начнись все заново, умрут многие из них, а может и все. Но стоит появиться весомому поводу, и даже эти обстоятельства не смогут их удержать. Велес знал, куда надавить. «Любая программа может быть удалена», — сказал араб, закончив свои размышления. «Конечно». Велес усмехнулся от чего-то немного грустно. «У этих нет кода, позволяющего удалить их автоматически». Их можно только обнаружить и стереть. Если начнете сейчас, через 2 лет сможете отследить все и стереть. Я даже скажу, сколько их всего. 17 штук. Хм, любопытно. Да. Он коснулся пальцами иконки, висевшей на шее. Мне нужно всего 2 лет. А потом, араб, ты и сам любому голову открутишь, только бы некий Велес остался в живых. Не думаю. Зачем тебе все это? «Вообще, этот разговор должен был происходить на 2 месяца позже». Велес все еще теребил иконку пальцами и никак не мог совладать с эмоциями, что араба весьма удивило, хоть он ничем и не выдал своего чувства. «Я отправляюсь к центру зоны. Возьму с собой 9 лучших людей, и мне нужны особые вещички для этого дела. Твои цели?» «Исполнитель желаний и первый сталкер». «Знаешь, сынок, ты зря все это затеял». Ты ведь понимаешь, что однажды тебе все равно была бы поставлена задача изучить центр зоны. Разве ты не мог просто подождать? Не мог. Велес отпустил лики святых и хмуро продолжил. Мне нужны винтовки «Орлиный глаз», кислота «Серый свет» и защитные костюмы «Архонт». Раб был изумлен, услышав эти названия. Он не мог совладать со своими эмоциями. Даже ребенок сейчас прочел бы изумление на его морщинистом лице. Все три названных предмета являлись новейшими разработками научно-исследовательских центров, спонсируемых только организацией. Даже среди боссов об этих центрах знали единицы. О людях, работавших там, немного знал даже араб. А продукция, выпускаемая этими центрами, зачастую никогда не покидала их стен. Игрушки с их центров намного опережали свое время и хранились в загашниках, ожидая возможности внедрить их в мир с наибольшей экономической отдачей. «Любопытно знать, откуда тебе о них известно». Он помолчал, лицо быстро менялось, обретая прежнюю непроницаемую форму. «Но, думаю, ты все равно не расскажешь. Или я получаю все это в конце марта, или сам отправлю письмо». «Что ты хочешь попросить у исполнителя, сынок?» «Бессмертие», — сказал араб, и Виллис ошарашенно моргнул. Потом еще раз моргнул, но два раза подряд. Наконец отрицательно мотнул головой и глухо произнес. «Молодость». «Вечную!» — и старик расхохотался. Смех был каким-то каркающим, и было в нем что-то злое, дурно пахнущее. Старик перестал походить на компьютер. Только вот лучше бы не переставал. «Ты получишь все, что просишь. Но твоего финта с семьей для такого шантажа маловато. Тебе придется выполнить лично для меня кое-какую работу там, в центре». «Какую?» «Если легенда о первом сталкере правдива, и ты найдешь его, ты должен выяснить...» Говорил араб недолго, но Виллис, поначалу мрачно хмурившийся, все быстрее светлел лицом и жадно слушал. Ему открыли тайны, о которых он раньше ничего не знал. В нем заговорил ученый, и на мгновение он даже сумел забыть, зачем ему самому так нужен этот поход в зону. «Давно эти программы запущены в сеть?» — спросил араб, закончив свою речь, но без всякой паузы. Виллис ответил автоматически, не сразу сообразив, что сделал. Программы жили там уже больше года, ожидая своего часа. Получив сей ответ, араб рассмеялся и выдал. «Сынок, ты все-таки настоящая находка для нас, хоть и сволочь редкая». «Я котик, а не сволочь», — очень достоверно изобразив возмущение, воскликнул Виллис. Раб смеяться перестал, недоуменно хмыкнул и вновь стал смотреть на мир глазами покойника. «Постарайся вернуться живым и до начала осени». «Как получится». «Еще кое-что». Раб на мгновение замолчал, будто решая, стоит ли продолжать или лучше закончить разговор на этом. Он все-таки решил продолжить. «Я поручу Альберту создать для твоего отряда укрытие, своего рода перевалочный пункт, где вы сможете передохнуть и пополнить запасы, если возникнет такая необходимость. Примерно на полпути к центру. Точное положение пункта найдешь в контейнере с архонтами». «Отлично! А кто займется этим пунктом? Искатели?» Раб с полминуты пристально смотрел ему в глаза. «Догадался?» «Угу», — кивнул Виллис. «Наши руки в зоне. И уже давно. Но мне вот интересно, многие ли из их лидеров в курсе, кто отдает им приказы?» «Ни один». Лицо араба осветила бледная улыбка, почти что пародия на улыбку настоящую. «Среди искателей никто даже понятия не имеет, что приказы им отдаем мы». «Да? Тогда становятся понятны некоторые их идиотские метания по зоне и странные поступки. Но ведь так ими управлять довольно сложно, не правда ли?» «Сложно, неэффективно. Одна из причин, почему в зоне теперь есть ты и эта база». На том разговор закончился. Ранним утром араб покинул базу. И когда он уезжал, Виллис вдруг почувствовал, что видит его в последний раз. Странное и жутковатое было чувство. Весь март Виллис с базы практически не вылезал. Работал в лабораториях третьего и четвертого уровней, иногда выпивал, порой выходил подежурить вместе с бойцами наверху у входа, но в зону, дальше последних зданий руин, больше не совался. Каждый раз, когда прибывал очередной груз с едой, будущими сталкерами или чем-то еще, он присутствовал на разгрузке. Заказанные вещи все не прибывали, а зима кончалась — таял снег, сокращались временные интервалы между выбросами. Вновь к базе стали приходить мутанты, порой совсем жуткие. Один такой прошел под плотным огнем от самого леса до базы и разорвал в клочья одного из бойцов. На него даже заря особого впечатления не производила, пока не удалось попасть в маленькую змеиную головенку. Труп мутанта не выбросили, а аккуратно упаковали и отнесли вниз, Лизе на стол. Бойца, конечно, похоронили, поставили крест и табличку с именем. Правда, имени его никто не помнил, так что на кресте красовалось «Вол». Кто-то потом приписал пониже «Мудак», но на это никто особого внимания не обратил. Нарк снова отличился. 3 пса за первую теплую неделю, зарезанных самолично и практически голышом. Сим парень чрезвычайно гордился, а народ стал его сторониться еще больше. Когда снега почти не осталось, а на деревьях появились едва заметные, сморщенные, только вылезшие из почек мокрые листочки, прибыл ожидаемый Велесом груз. Небольшой, относительно тех, что не привыкли получать, контейнер, разгрузили быстро, почти не устав. 10 длинных узких ящиков, 10 квадратных размером с коробку для обуви коробок и 9 металлических цилиндров. А утром следующего дня Велес пригласил Романа в свою комнату на первом этаже. «Ты серьезно?» — единственный вопрос, который задал Роман после того, как Велес рассказал ему о планируемом походе и о его целях. Немного слукавив по последнему пункту. «Серьезнее некуда. Я не требую, но был бы очень рад, если бы ты отправился со мной». «Я иду, даже если ты против», — довольно-таки мрачно буркнул Роман. «Но не вдвоем же мы пойдем. Кто еще?» «Вот. Этот вопрос как раз на повестке дня». Кандидатуры обсуждались не очень долго, и почти во всем их мнения совпадали. «Монгол». «Он один хрен не отвяжется», — сказал Роман. «У него задание такое», — кивая головой, подтвердил Велес. «И парень сам по себе крутой». Кандидатуры остальных обсудили не так быстро и пришли к выводу, что просто необходимо взять с собой китайца, койота, гопа. Тут-то недалеко не сразу сошлись во мнениях и дискутировали довольно долго. Усяя, елдака, мурку. Роман не хотел ее брать, но, как справедливо заметил Велес, она не останется на базе, если Роман пойдет с ним. И телку. «Вот и отлично! С коллективом определились!» И с широченной улыбкой на устах Велес указал кивком на последние грузы, занимавшие сейчас почти половину его личной комнаты. «А вот там лежат наши новые игрушки». «Да? Ну посмотрим, что ты нам приготовил». Роман покинул кресло и направился к сложенным ближе к стене длинным ящикам. Крышка у них закрывалась на кодовый замок, имела магнитные защелки, и в данный момент на одном ящике была приоткрыта. Роман крышку открыл полностью и обнаружил там нечто ему совсем незнакомое. Что-то среднее между автоматом и классической винтовкой. В мягком футляре, повторяющем очертания предметов, кроме самого оружия, находились 5 обоим и металлическая коробочка с цифрой 300. Открыв коробочку, он обнаружил там патроны, уложенные в 5 рядов. Один взял, повертел в пальцах. Пуля ничем особым не выделялась. Нормальная такая пуля, разве что немного больше, чем, казалось бы, должна была быть. А вот гильза удивила. Подняв патрон гильзой к потолку, он обратил на Велеса вопросительный взгляд. «Винтовка «Орлиный глаз». Стреляет именно такими пульками», — с улыбкой пояснил Велес. «В этой гильзе достаточно силы, чтобы послать пулю на другую сторону планеты». «Нано всякое дерьмо?» «Я не знаю», — честно признался босс. «Но видел, как эта пуля пробила 40 сантиметров танковой брони с расстояния в 500 метров». «У танков броня разная. Т-164». Тот, что в войска так и не попал из-за дороговизны производства. Серьезно. Пулю он положил обратно и взялся за винтовку. Почти метр длина от приклада до кончика ствола. Поднял к плечу, за спину повесил, опять к плечу поднял. «Велес, а затвор как же? Затвора нет?» «Полная автоматика. Ставь обойму, жми курок». «А гильза куда падает?» Роман перевернул винтовку, попав пальцем в какое-то углубление. Посмотрел. «О, как!» Углубление закрывалось пластинкой гибкого металла и находилось примерно на уровне той части оружия, где полагалось находиться затвору. «Ага, там руки лучше не держать, когда стреляешь. Гильза вылетает с хорошей скоростью». пояснять, что ему доводилось видеть не только, как пуля пробивает танку башню, но и как ее гильза ломает пальцы стрелку, он не стал. Кроме отсутствия затвора, он там был, просто сокрыт внутри корпуса, от внешнего мира и человеческих рук, имелись и другие странности. Оптика не снималась, составляла часть самой винтовки и имела непонятные дополнения. Сбоку тонкая трубка с линзой, но со стороны ствола, а не стрелка. Роман провел пальцами по этому стержню, и из линзы ударил тоненький красный луч. «У орла еще очень хороший приклад», — заметил Велес. Приклад Роман тоже осмотрел. Пластик, металл, ничего особенного, за исключением большой стальной пластинки на торце. Она была слегка утоплена в приклад. Нажималась, но с большим трудом. «Пальцы по бокам только держи», — немного обеспокоенно предупредил Велес. Роман так и поступил. А когда вжал пластинку, из ребер приклада с громким щелчком выскочили два лезвия. «Ух!» Больше слов не нашлось. Роман взял винтовку за ствол, теперь сообразив, почему почти половина покрытия оружия похожа на обгорелую кожу. Так просто держать удобнее было. Взмахнул винтовочкой и со смешком сказал. «Легким движением руки мы превращаем отличное оружие пошло в дубиноподобный топор». «Что за маньяк ее придумал?» «Не знаю». Вновь пожал плечами Велес. «Там еще рычажки сбоку, видишь?» Роман рычажков не нашел, но, наверное, их роль тут играли два полукруглых, едва заметных выступа. «Ага, это они и есть. Родной режим у этой пушки одиночными, самый эффективный. Но может стрелять очередью и по две пули за раз. В обойме 50 патронов. Того, что есть в ящиках, я думаю, нам хватит на всю дорогу туда и обратно». «Гранат взять надо». Роман положил оружие обратно. Взял в руки цилиндр. «И к пистолетам патронов побольше. Может, и хватит, а может, и нет. В случае чего трофейно постреляем. Ром, эту хрень положи». На вопросительный взгляд Романа ответил немного смущенно. «И это не оружие. Серый свет. Кислота. Она не совсем понятная. Все пожирает до тех пор, пока все вещество не пройдет реакцию с кислородом». «Да...» Основательно подготовился. Цилиндр он положил на место с каким-то отвращением. В этом походе ничто не будет собираться и упаковываться. Погибшие будут распыляться на атомы вместе с оружием и броней. А это что? Архонт. Название интриговало, но когда Роман открыл коробку и вытащил содержимое на свет, лицо у него вытянулось так, что Велес расхохотался. Что за хрень? Это защитный костюм. Ага. «А я дюймовочка!» Роман встряхнул практически невесомый золотистый предмет. Вещь расправилась и стала напоминать рубашку. «Подкинь к потолку!» Роман пожал плечами и, подняв вещицу повыше, взял и со всей силы дунул. Золотистая рубашка с капюшоном мягко поплыла прочь. Велес поднялся и навскидку всадил в вещицу две пули. Грохот стоял нехилый. Роман едва не потерял слух, хотел даже материться начать, но не смог. Потому как увидел, что случилось с вещицей. Золотистая рубашка не была пробита пулями, ударная сила коих являлась такой, что ломала ребра, как спички, попав в бронежилет. Рубашка не улетела к стене, отброшенная пулями. Ничего подобного. Пули вот повели себя очень странно. Едва коснувшись золотистой ткани, сплющились и просто упали на пол. А сама золотистая и невесомая вещица вдруг застыла в той форме, в какой находилась в момент попадания пули, и рухнула вниз с тихим металлическим звоном. Миг, и золотистая ткань вновь стала невесомой, медленно расстелившись по полу. «Ну, как тебе? Это что было?» — изумленно воскликнул бывший ангел. «Технология будущего, мой друг!» Перес помолчал, выдерживая внушительную паузу. «Подробнее и без этой туфты». «Ладно, ладно». Архонт становится тверже самой прочной стали, если получит удар, эквивалентный 50 килограммам. Он не сдерживает силу удара, а поглощает ее, перераспределяя поглощенную энергию равномерно на каждую молекулу всей доступной площади. Но это только малая часть его достоинства. Архонт стоек к холоду, теплу, электрическим ударам, радиации и кислотам. Его можно уничтожить только серым светом. По крайней мере, считается, что по-другому его не разрушить. «Интересная игрушка». Роман аккуратно сложил золотистую рубашку в коробочку и подошел к двери. Там он повернулся к Велесу. Я сообщу им, чтобы готовились. Сегодня устроим праздник, а в путь мы двинем через 2 дня. Велес тоже направился к выходу, с улыбкой хлопнул друга по плечу. Я проведу их в обществе Виолы, и если Лиза спросит меня, скажи, что я в отпуске. Эти 2 дня прошли весело и быстро. Все понимали, куда им предстоит идти, и кроме Мурки и Дога выбора ни у кого не было. Правда, не все опечалились предстоящим походом. Да, собственно, только тёлка с Усяем испытали дискомфорт от предстоящей опасной прогулки. И еще Нарк. Только вот его негативные эмоции относились к тому моменту, что его босс решил с собой не брать. По поводу чего вышел небольшой спор на повышенных тонах, едва не стоивший Нарку жизни. Но вот расположение босса он потерял окончательно. «Молись, чтобы он не вернулся», — сказали тогда парню добрые товарищи, и он вдруг понял, что попал. Причем конкретно и так, как никогда прежде. Когда-то нескольким своим бойцам босс пообещал одну любую их просьбу. Из них немногие еще оставались в живых, и Нарк принадлежал к числу этих счастливчиков. В тот вечер посреди бара, полного и бойцами, и зашедшими на огонек сталкерами, Нарк, уже в третий раз получивший отказ, причем в этот раз в грубой форме, опрокинул стол, за которым сидел босс, и выхватил нож. «Нарк, брат, мы в расчете», — сказал ему босс, даже не встав со стула. «Я оставляю тебе жизнь сейчас. Больше ни хрена я тебе не должен. И если ты сейчас шагнешь вперед, я тебя просто зарежу». Вот так Нарк лишился козыря, о котором бойцы организации могли только мечтать. Когда тебе чем-то важным обязан босс, это может однажды спасти тебе жизнь. Оно и спасло. Нарк нож убрал и ушел. Забился в одну из комнат на 3-м этаже и сидел там до самого утра. Отряд вышел на утро 3-го дня. На сталкеров они не слишком походили, особенно из-за своего вооружения, но сейчас сие и не требовалось. В пути, едва отойдя от базы, они заметили еще одну интересную особенность Архонта. Золотистые рубашки и штаны утратили свой цвет. Теперь эти невесомые одежды, надетые поверх брони, обрели сероватый цвет. Со стороны казалось, что человека окутывает неплотная дымка. «Одно хреново», — заявил Гоп в пути, — «морду не закрывает». «Не подставляй ее под пули, и все будет путем», — посоветовал ему Усяй. Недалеко от опушки леса Велес скомандовал привал. Когда народ расселся на травке весенней, молодой, да вперил в мир окрестные подозрительные взгляды, босс присел тоже. Немного хмуро оглядел бойцов, вынул блокнот и произнес. «Братва, такое дело!» Сидевшие по краям импровизированного лагеря голов не повернули, но уши навострили, на что босс одобрительно хмыкнул. «В этой части света у нас только 2 дороги — лес или карусель. Сегодня у нас будет день демократии. Так куда двинем, народ?» «Карусель», — произнес тёлка, потемнев лицом от воспоминаний. Даже его зеленые глаза вдруг потеряли цвет. «В жопу лес», — буркнул Усяй. «Там лесник живет». «Я это... как все я, вот», — заметил тут Елдак. Мнения остальных разделились, но большинство все же решило идти через карусель. «Что за карусель?» Уже определившись с путем движения, вдруг спросил Роман. Единственный, кто догадался это сделать, и совсем о том не пожалевший. Велес лучезарно улыбнулся другу в ответ на его вопрос. У Романа щека дернулась. «Рассказывай, а то не пойду». Народ похохотал над шуткой, а Велес расстроенно вздохнул. Он-то видел, что друг не шутит. «Карусель смерти. Так про эту хрень говорят сталкеры. Говорят, никто живым оттуда не уходит. И мертвым тоже». Пожал плечами с лицом а-ля бред силой кобыла. «Одна из множества байк-зоны. Другой путь есть? Хоть какой-нибудь?» «Сам посмотри». Велес достал из своего рюкзака рулон глянцевой бумаги. Развернул. «И это как?» Кинув всего один взгляд на карту и впавший в конкретный шок, рёк боец тёлка. «А что не так?» Не понял Велес, или скорее сделал вид, что не понял. Роман склонился над цветной картой местности. Судя по виду, сделана она была с помощью спутника или, как минимум, стратосферного самолета. Эти могли выходить на низкую орбиту планеты для экономии топлива. Одно из лучших творений Лиги наук, наверное, впервые в жизни не сумевший загрести под себя очередной патент на новую разработку 21 века. Закартографировать зону, участок земли диаметром едва ли в 40 километров, дело, в общем-то, несложное. Но проблема в том, что зону невозможно было сфотографировать сверху и получить четкий снимок. Нечто в атмосфере неизменно искажало получаемое изображение. Такую карту зоны, что держал в руках Велес, сделать было просто невозможно. Тюлка сия знал в силу своей прошлой профессии военного сталкера. Его отряд, выходя в зону, больше полагался на слухи и собственные наблюдения, чем на карты. Роман был в курсе дела, потому что Велес ему сам однажды подробно объяснил, отчего невозможно разжиться детальной картой местности с привлечением аэросъемки. Сейчас он послал Велесу вопросительный взгляд, и босс недовольно проворчал в ответ на этот взгляд. «Мы с Франкенштейном поработали над старыми снимками и нашли закономерность в искажениях. Там все просто оказалось. Теперь в любое время можем получить карту». Велес пожевал губами и проворчал. «Точность карты 91%. «Понятно». Роман заключил из этого, что карте этой не стоит верить слишком сильно. Нашел на карте участок, где находились они. Ориентиром стал лес. «Если все верно, мы можем обойти карусель». Он указал пальцем на узкий участок холмистой местности, располагающийся между большим алым пятном с нарисованным на нем от руки значком радиоактивности и холмистым же участком, подписанным также от руки, как «карусель». «А может, глянем?» — спрашивал Велес только у Романа. Народ все прекрасно сознавал, так что молчал и ждал решения босса. «Ну, мимо же все равно пойдем». «Леха, ты извини, но еб я такие приколы!» Роман вдруг стал походить на себя самого 9 лет назад. Такое же мрачное лицо, стальная воля в глазах и тон, не терпящий возражений. Велесу вдруг на секунду показалось, что Роман сейчас назовет его «малым», даст кулаком по загривку и пополам с матом начнет объяснять, куда он может засунуть свои тупорылые идеи. «У нас и так будет по горло неприятности возле этой ЧАЭС, так что постараемся пройти незаметно». «Ну ладно». Велес с горестным вздохом, почти стоном, свернул карту. «Постараемся не связываться с этой хренью непонятной. Все, привал окончен, выдвигаемся». Пешком по пересеченной местности много за день не пройти, особенно если ни под каким видом нельзя преодолевать путь бегом. А зона, помимо прочего, всегда полна аномалиями. Впрочем, здесь их было не так уж и много, все фиксировались датчиком. Мутанты не беспокоили, то ли от зимней спячки еще не отошли, то ли убежали куда. Не очень понятно. До узкой полосы местности, по которой планировалось обойти карусель, и которая проходила вдоль леса, между каруселью и, собственно, лесным массивом, добрались за пару часов до заката. За последним холмом, скрывавшим местоположение карусели от глаз путников, состоялся краткий военный совет. Поступило предложение двигаться дальше и заночевать за полосой, на той стороне леса. Некоторая практически очевидная несуразность предложения почему-то никого не обеспокоила. Только Велес краем сознания ощутил, что что-то не то говорит. С умиротворенной улыбкой на лице он соглашался со своим отрядом, желавшим идти дальше и найти укрытие на ночь уже в сумерках, а то и в ночной темноте. В глубине души он понимал, что надо остановиться сейчас и начинать обустраивать лагерь, найдя место, которое легко оборонять. Понимал. Но все равно всеми конечностями был за продолжение пути. Они двинулись, и до самой вершины холма в голове стучал тревожный молоточек, обращая его внимание на странные улыбки и выражения лиц спутников. Даже монгол. Нет, улыбаться этот человек не начал. Ему, видать, улыбку ампутировали еще в детстве. Но в пустых глазах парня сейчас отчетливо читалось довольство, почти детская радость. Когда они перебрались через холм, молоточек заткнулся, в последнем отчаянном ударе сломав ручку и треснув пополам. На минуту отряд замер на холме. Они смотрели на удивительное зрелище. Удивительно ужасное. Примерно в 200 метрах от них возвышалось самое настоящее чертово колесо. Аттракцион, популярный даже сейчас, в дни расцвета виртуальных игр, в режиме полного слияния с цифровым миром. Кабинки у колеса виднелись на фоне вечернего неба не очень отчетливо, но можно было разглядеть, что большинство из них заняты. Дикое, кошмарное зрелище, учитывая, что колесо окружали весьма жуткие руины других аттракционов, но отряд в полном составе млел от восхищения и переполнявшего их чувство внутреннего счастья. «Какое чудо!» — — воскликнула Мурка и первая шагнула вперед, улыбаясь на весь лицо сразу. «Действительно, это так прекрасно!» — прошептал Роман, и Верес посмотрел на лицо стареющего друга. Оно сейчас отметилось печатью почти мистического благоговения. Это было так дико, что... Но колесо и правда казалось просто сияющим великолепием. Так хотелось поскорее добраться до него. «Вперед!» — произнес счастливый Усяй, и они все поспешили к колесу. Только Койот шел как-то медленно, с растерянной улыбкой на лице. «В чем дело, Койот?» — громко сказал Виллис, радостно хлопая его по плечу. «Поспеши! Нам надо поскорее добраться туда!» «Я понимаю», — согласно кивая, сказал парень. «Мы обязаны добраться туда. Но там пахнет мертвецами». Он продолжал идти вместе со всеми, и до колеса оставалось дойти совсем немного. Койот вдруг ошарашенно моргнул и воскликнул. «Ландыши! Там на самом деле пахнет ландышами! Какой же я глупец! Поспешим, друзья, поспешим!» Велес счастливый шел вперед. Все они, радостно улыбаясь, иногда раздражаясь звонким смехом, спешили к колесу. Даже монгол вдруг звонко рассмеялся. Велес запнулся. Он пристально посмотрел на выкормыша араба, и у него глаза округлились. Парень разительно изменился. Он был счастлив. Смеялся, ясными сверкающими глазами смотрел вперед, и хоть были глаза его узкими, да не русскими, сейчас сияли так, что любой при взгляде на него никогда бы не поверил, что видит безжалостного убийцу, смутно понимавшего, чем милосердие отличается от пионерского галстука. «Что за хрень происходит?» Запнувшись во второй раз, прошептал Велес. Он шел дальше, пытаясь сообразить, почему ему так радостно сейчас, почему вся его жизнь была прожита только ради этого момента, чтобы прийти к колесу. Он ведь так сейчас и считал, только не мог вспомнить, почему это так важно. У него ведь была совсем другая миссия. Разве нет? Он честно пытался вспомнить, но не мог. Сейчас он знал только одно — ему хорошо, а когда он придет к колесу, все станет неважно, и он обретет истинно райский покой. Босс в нем едко поинтересовался, что это такое и какова цена, и не получил ответа. Бесплатное счастье? Ложь, пиздеж и провокация. Бесплатно бывает только смерть, да и то не всегда. Велес встал как вкопанный. Он посмотрел на колесо и увидел сияющий прекрасный образ солнечного утра. Большое, желто-красное колесо, аттракционы, детишек. Обратил внимание, что какой-то козел очень глупо организовал сбор платы за вход. Ни одного контролера не видно. Они тут же появились. Два штуки, приветственно махая ему руками. «Что за...» Велес закрыл глаза, тряхнул головой, снова открыл. «Махают. Зовут». «С чего ему так радостно-то? Ведь это просто ярмарка». «А, пес с ним. Пусть радостно. Пусть хоть на день он почувствует себя ребенком. Вон и ребята уже далеко ушли. Наденька в красном платьице. Рома в каком-то дурацком наряде. Семен в шляпе плантатора америкосского. Какая, однако, гнида. Под грязного агрессора закосить решил, скотина». «О, она мексиканская. Это же сомбреро. Как глупо-то получилось». «Ребята!» — крикнул Велес, ускоряя шаг. «Меня подождите! Надя! Рома!» «Я Настя!» — откликнулась девушка, обернувшись. Велес снова остановился. «Странное у Мурки имя». «Стоп! Мурка! Почему Мурка?» «Закрыть глаза, глубоко вдохнуть. Что-то тут все сильно не так. Откуда здесь аттракционы? Колесо это чертово! Здесь! В...» «А где это?» «Здесь». «Твою мать!» Он обернулся, и на миг окружавшее его солнечное утро мигнуло, открыв взору исключительно мрачный пейзаж. Но только на миг. «Померещится же такое!» Он почти побежал, но снова остановился. Ему очень хотелось догнать друзей, вместе с ними пойти вперед, к колесу, несущему великое счастье. Но он почему-то не мог. Странно. Что-то всплыло в памяти, попыталось вырваться в сознание, но почти сразу пропало, оставив тень смутного беспокойства. Велес шагнул вперед, снова замер, осторожно убрал ногу обратно и остановился на месте, не зная, что делать. В этом солнечном утре ему, наверное, просто не было места. Он сел на землю, на молодую, зеленую, такую мягкую траву, и закрыл глаза. Сквозь веки пробивался яркий теплый свет. В нос били запахи цветов, свежей травы, сахарной ваты. А в ушах звенели смех и радостные голоса детей, их родителей, его друзей. Странно, что его занесло сюда. Он ведь не очень-то любил такие места. Но все выглядело именно так, как ему представлялось. Ярмарка. Все веселятся. Ну, конечно же, не на халяву. Несколько человек ненавязчиво бабки собирают за посещение сего места. Попутно всем счастья желают. Его вдруг осенило. Люди с билетами в кепках. Они ведь на самом деле не брали денег. Более того, этих хлыщи в шортах и майках, им просто некуда было деньги складывать. Он открыл глаза и тут же зажмурил со всей силы. Парни в шортах расхаживали с набедренными сумочками, довольно изящными. Ну да, он всегда подозревал, что мужчина, занимающийся такой работой, немножко неровно дышит к мужчинам же. Ярмарка была именно такой, как она и была в его представлении. А так не бывает. Если все идеально, жди беды. Если кто-то счастлив, кто-то несчастен, потому что его бабки и пошли на это самое счастье для первого. Истина, которую он усвоил и с которой жил. А тут вдруг идеал и как же сильно хочется туда, на эту чудесную карусель. Он коснулся пальцами ликов святых и постарался абстрагироваться от своих позитивных эмоций, бьющих неприлично мощным фонтаном. Он отстранился от них достаточно, чтобы оценить и проанализировать. Эти эмоции не могли быть естественными. Кто-то влез в его голову, заставил его чувствовать радость? Глупо. Но если так... Сделанный вывод Велеса почему-то очень взбесил. Пальцы сжались так, что иконку едва не сломал, а из груди вырвался тихий рык. Радость, конечно, счастье — это все хорошо. Но какого хрена и какой урод посмел? Он, Велес! Вешайся, сука! — рек босс и открыл глаза. Солнечный денек вокруг неуверенно моргнул, чем-то напоминая последнюю вспышку перегоревшей лампы, и исчез. Его по-прежнему переполняли радость, счастье. Кто-то настойчиво требовал от него поскорее идти на карусель, но сознание уже не реагировало. Его топило волнами бешенства. А еще в сознании настойчиво пробивалась мысль, что его реакция на то, что кто-то заставил его стать счастливым, не совсем адекватна. Печаль, разочарование, оно было бы понятно, но это черная, дикая, почти первобытная ярость. Он вдруг понял, что не совсем психически здоров. Это знание на миг заставило его ошарашенно открыть глаза. Причем довольно-таки широко. Собственно, он практически выпучил оба глаза, едва на травку не выпали. Но отреагировал он опять согласно внутреннему своему миру. В бешенстве, подскакивая на ноги, он яростно взвыл. «Убью, падла!» И увидел своих друзей. Звонко смеясь, держась за руки, словно дети на утреннике, они легко, почти в припрыжку, шагали к карусели. «А ну стоять!» — взвыл Велес, спешным галопом нагоняя товарищей. «Пойдем с нами, скорее!» — пропела Настя, и Велес ответил ей низким звериным рыком. Ухватил Романа за плечо и рванул на себя. «Леша!» — воскликнуло до отвращения довольное лицо Романа. «Мы опаздываем! Побежали!» «Я тебе побегу! Все назад! Живо!» «Да ну тебя!» — отмахнулся Роман, и развеселая компания снова поспешила к карусели. Велес сейчас посмотрел на нее. На карусель. Случайно посмотрел, скользящим таким взглядом. «Ой, бля!» — пробормотал он. Радостные эмоции, наполнявшие его, пропали совсем. Вместо них в глубине души поднимался животный ужас. На колесе имелось немало кабинок. Сама конструкция была внушительной, разветвленной, много металлических труб, скоб, и везде мертвецы. Свежие, протухшие, такие, что плоти почти не осталось, но везде. В некоторых кабинках мертвых тел было столько, что получалось даже не куча, а сток, только вместо сена, спрессованные временем, гниющие трупы. «Рома, ты со мной! Или своим ходом, или в отрубе!» И он нанес чистый, плавный удар ребром ладони в затылок. Только вот Роман от удара ушел и ответил таким апперкотом, что чудом зубы не треснули. «Дурак ты, Леша!» — услышал Велес, пытаясь собрать свои разбежавшиеся на вольный выпас мысли в одном стойле. «Счастье и радость вокруг! Воскресная служба вот-вот начнется, а ты в драку лезешь! Полегчает? Иди за мной. Сегодня батюшка будет вести очень интересную службу. Тебе стоит послушать, ибо ты очень грешен». Велес решил так. Решить, что после слов «Дурак ты, Леша!» дальше ему все почудилось. Подняться он смог только через минуту. Будь на его месте Усяя, так до утра бы не очнулся. А у него челюсть привычная. Спасибо китайцу, сломавшему об бойца малого не одну палку, и свои надежды воспитать из него настоящего бойца не только телом, но и духом. И это все хорошо, но как их выручать? Вырубить их, а потом кончить ту тварь, что зовет их? А как? На одного Романа здоровья может не хватить. А ведь там Елдак еще. Его свалить, в общем-то, легко, если под рукой рельса. Но, увы, рельсы кончились, да и остальные в отряде, не пальцем деланные. Все восемь продолжали, не спеша, идти к своей смерти. Что там произойдет, когда они придут к карусели? Наверное, просто сядут в кабинку и будут кататься на ней в своем воображении. А местная живность их обгладывать живьем до выброса. Стоп! Восемь? А еще один куда делся? Оглянувшись на пройденный путь, восьмого члена их маленького коллектива Велес довольно быстро обнаружил. Гнев отступил. На радостные порывы в душе он уже почти не обращал внимания и сейчас не знал, то ли смеяться, то ли могилку парню рыть. Посреди травки молодой, в поле вечернем, стоял монгол. Стоял он не просто так, а с круглыми, сейчас почти европейского вида глазами, и напряженно вслушивался в негромкие щелчки электрических разрядов. Те вокруг него устроили настоящий вихрь. Красивый, кстати. «Монгол, ты в своем уме? В смысле, понимаешь, где находишься?» — крикнул Велес, подойдя ближе. Тут трещало сильнее и очень сильно пахло озоном. Видать, на этом пути к счастью монгол на полном ходу вошел в аномалию по случайному стечению обстоятельств, как раз такую, которая не могла ему навредить, если не коснется рукой голой кожи. И как только вошел в аномалию, его бредовая иллюзия запылала молниями, которых там быть не должно было. Видать, потому монгол и остановился, тогда как другие продолжили бежать навстречу иллюзорному счастью. Монгол с трудом отвел взгляд от карусели. Велес его понимал. Зрелище то еще. Голливудские ужастики рядом с каруселью — просто смешные мультики. Посмотрел на Велеса. «Да-да-да-да!» — пролепетал он, а в его глазах Велес узрел нечто невозможное для этих парней. Страх, настоящий ужас и какая-то непонятная внутренняя боль. Ребятки араба так себя вести не могли. У них на такие эмоции начиналась острая аллергическая реакция. «Выходи из аномалии, только медленно!» «Нет!» — взвыл монгол и снова стал смотреть на карусель. «Я не хочу! Я не пойду туда! Не пойду!» «Какого хрена?» Велес поскреб макушку. В перчатках ощущения от действия сего были довольно интересные. Чуть скальп себе не оторвал. «Кто тебя зовет?» «Да мама живая. И папа с ней», — прошептал монгол с такой дикой тоской, что у Велеса волосы дыбом стали. Поразительно, но эти слова монгола были куда страшнее вида карусели с развешанными на ней десятками мертвецов. «Валить нам надо, Велес, валить», — сказал он сам себе. Посмотрел своих товарищей. Роман и Мурка, радостно смеясь, поднимались в кабинку, где плотно переплетенные между собой лежали десятка два тел. Одно сидело, опираясь спиной на раму кабинки и свесив гнилое лицо на грудь. Обнявшись, парочка устроилась рядом с трупом и счастливо уставилась вверх. Не лучше вели себя и остальные. А монгол все прятался в аномалии и, похоже, не соображал, где находится. А ведь совсем скоро стемнеет. «Я найду этого козла и завалю», — так решил Велес и сам по собственной воле направился к карусели. Он позволил радости, исходившей из этого места, частично захватить себя и постарался сообразить, откуда конкретно несется это ощущение счастья. Казалось, от всей карусели разом. Ребята расселись по кабинкам. Тёлка сел в такую, где тела лежали штабелем до боковых креплений кабинки. Даже отсюда Велес видел, что часть мертвецов, на которых расселся тёлка, шевелятся. Стало совсем не по себе. Подташнивало немного. Подходя все ближе, он видел трупы и на земле. Странные мертвецы тут лежали. Гнилые, слегка подгнившие, почти все они были зомби. Многие шевелились, но очень медленно, как будто в полусне. Возле колеса стояла покосившаяся, когда-то давно выкрашенная желтой краской будка. Там, наверное, контролер раньше сидел, а теперь вот сталкер в почти истлевших кофте и плаще. Совсем гнилой, глаз нету, губ тоже, но челюсть потихоньку шевелится. — Один взрослый, пожалуйста, — проговорил Велес, поравнявшись с этой кабинкой. Ответил этот зомби, потянувшись к нему одной рукой. Причем потянулся той, по которой червей ползало гораздо меньше, чем по другой. «Пожалуй, не надо. Я зайцем!» Слегка заикаясь, произнес Велес и поспешил к карусели. Тут тела валялись уже везде. Настоящее покрывало из покойников. Ничего, никакого источника чужих эмоций он не увидел. Колесо, мертвецы, руины. Все. «Думай, думай, брат!» — подбодрил он себя. Но бодрости почему-то больше не стало. Он огляделся, выбрав место, где трупы не лежали сплошным ковром. Там и стоял, оглядываясь по сторонам. Здесь ощущение радости становилось наиболее сильным, возле самого колеса. Только вот ничего особенного тут не было. Ничего живого тоже. Из неживого только какие-то обкумаренные зомби. Много их тут. Но практически все либо неподвижны, либо двигаются редко и раз в полчаса. Неужто они все еще чувствовали покой и радость этого места? Что за чертовщина? Впору было подумать, что без высших сил тут не обошлось. Только Велес в них не очень верил. Мимо, расплывшись в удивительно радостной улыбке, прошел монгол. Он выглядел воплощением всех позитивных эмоций сразу и очень спешил на карусель. «Ой, совсем нет мест, мамочка!» — всплеснув руками, произнес каменный человек по прозвищу Монгол и, смешно подпрыгивая, бросился к особенно большой куче мертвецов, скопившейся почему-то не в кабинке, а на вроде бы пустом клочке земли. «Простите!» — смущенно заламывая руки, объяснял парень двум слабо шевелившим руками, сильно разложившимся телам. «Нам с мамочкой и папой не хватит мест. Нам нужна свободная кабинка. Позвольте, я пройду, ладно?» Мертвецы как лежали, так и лежали, а монгол сунул между ними обе руки и, ухнув, что-то сдвинул. Судя по звуку, это что-то было металлическим. По крайней мере, заскрежетало так, что даже некоторые мертвецы зашевелились более оживленно. А потом с громким, заунывным скрипом колесо сдвинулось и начало медленно вращаться. «Какая красивая мелодия!» — тихо проговорил монгол и подмигнул пустому месту слева от себя. — Тебе нравится, мама? — Правда? Как это удивительно! Все это! Непроизвольно Велес отступил. Все здесь дышало смертью, а этот парень, убивший, наверное, не один десяток человек, общается с воображаемой мамочкой и лучится счастьем. Однако для пускового механизма колеса там слишком много металла. Велес подошел к рычагу, окруженному трупами. Монгол уже сидел на карусели и, довольный, пялился в небо, а колесо, тихонько скрипя, крутилось, но с каждым мгновением все медленнее. Трупы Велес решил раскидать. Из-за их обилия он не мог разглядеть всех деталей конструкции, из которой торчал рычаг. Первого он оттащил в сторону с большой осторожностью, второго — с некоторым недоумением. Третьего просто ухватил за шкирку и выкинул. Мертвецы тут были какие-то очень медлительные, а желание сажать ближнего своего не испытывали вовсе. Вскоре пред ним открылся интересный вид. Рычаг торчал из разломанной металлической клетки, из которой еще и проводов торчало немало. Железные листы, защищавшие внутренний механизм, согнуты, кое-где в бублик. Внутренняя часть почти не повреждена, но непонятно, откуда подается питание. После 10 минут поисков было решено, что питание подается из небольшой квадратной коробки, возможно, являвшейся автоматизированным трансформатором или даже генератором. От коробки этой к механизму с рычагом шел толстый провод в тройной обмотке. Ее он и стал осматривать. Сразу выяснилось одно любопытное обстоятельство. Корпус представлял собой литой цельный кусок металла. Тут же обнаружилась и вторая странность. Из коробки доносился тихий гул, и на ней сверху было что-то написано. Рукавом оттерев грязь с металла, Велес прочел, в ужасе отпрыгнул назад, запнулся мертвеца и рухнул на спину. Там он, не успев встать, начал отталкиваться ногами, так что встать все равно не смог. Страх захватил его целиком. Собственно, это был уже не страх. «ГБ/П2», — прочел он там. И все случившееся сложилось в единую картину. И сейчас в разуме билась только одна мысль — бежать. Впрочем, буря эмоций Велеса быстро успокоилась. Страх не исчез совсем, но больше и не мутил рассудка. «Какой же пидор тебя тут оставил?» — пролепетал он, когда желание сверкнуть пятками вплоть до стен кордона немного поутихло. «И за каким?» Впрочем, ответ сам собой пришел. «Эксперимент?» Согласно той информации, что сейчас всплыла в его разуме, прототип 2 был утерян как раз на испытаниях его эффективности. Кто же мог подумать, что эти идиоты испытывали его здесь? Вероятнее всего, первыми обитателями карусели сами экспериментаторы и стали. Аппарат нужно было выключить и уничтожить. Такое не должно валяться просто так, доступное любому прохожему. Какая все-таки ирония. Столько людей закопали, заметая всевозможные и невозможные следы существования сего прибора, а один из его прототипов, вот он, лежит в зоне, у всех на виду. Забавно, если бы не было бы так страшно. Как его отключить, Велес долго не думал. Он понятия не имел, как это сделать, зато знал, как уничтожить аппарат. Решительно скрутил головку гравитационной гранаты. Осталось кинуть в цель, только вот... Он обвел глазами все, что его сейчас окружало, посмотрел на карусель смерти. Тут 3 покойников. Сколько из них в состоянии подняться? А ведь они все попытаются подняться, стоит аппарату замолкнуть. Как только излучаемые им волны, стимулирующие определенные участки человеческого мозга, исчезнут, у всей этой оравы проснется основной инстинкт — жрать. И как тогда быть? Ребята в полном ауте считают ворон, рассевшись по кабинкам. Настя с Романом вообще полколеса проехали, благодаря монголу и его мамочке. «Не могла кровь с трупаками сесть, что ли? Ишь, цаца, свободную кабинку ей надо!» — пробормотал Велес, временно забыв, что мамочка монгола не совсем реальна. Хмуро глянул на неподвижные фигуры своих бойцов. Вдохнул глубоко, выдохнул. «Ну, будь что будет!» И кинул гранату. Еще не вспух серый купол, расщепляющий любую известную материю. На архонтах гранату не испытывали, так что, вероятно, любую. Он уже вскинул автомат и приготовился стрелять. А вот когда шар вспух, Велес автомат закинул обратно и, яростно матерясь, взял в руки зарю. Едва замолк прототип, вокруг поднялся такой вой, хрип и просто непонятные звуки, что от страха дыбом встали даже ресницы. Он очень надеялся, что ребят этот вой не напугает до паралича, а наоборот, придаст им скорости, потому как пора было убегать, и желательно стремительным галопом. Сбоку от Велеса встали на ноги несколько мертвецов. У пары еще глаза сохранились, пустые, невыразительные, но он в них четко прочитал «Обед!» И ярлык сей для покойных сейчас неоновой вывеской сиял у него на шее. Выстрел зари обратил одного из зомби в кучу гнилых ошметков, которые легко поместились бы в пару маленьких ведерок. Однако слева, впереди и сзади поднимались еще люди, мертвые и жутко голодные. Стремительно развернувшись, Велес отшвырнул ударом ноги одного мертвеца, выстрелил в другого, после чего рванул в поля. Мертвецов на пути попадалось немного, большую часть он просто сбивал с ног и бежал дальше. Один оказался посвежее, сбить его не получилось. Мертвец ухватил Велеса за дымчатую ткань архонта и поднял над своей пока еще свеженькой головой. Инерция бега понесла Велеса дальше. Мертвец, не удержав, выронил его. Босс пролетел метра два и рухнул в траву, вполне грамотно перекатившись пару раз, оказался на ногах и открыл стрельбу по идущей на него армии покойников. Он расстрелял обойму, однако в мертвой армии только прибыло. Увы, все пленники карусели были зомби. Пустая обойма, почти не излучавшая привычного для этого пистолета алого света, полетела в траву. А за ней и он сам, потому что аккуратно духом, сердито визжа, пролетела пуля. Лицо в траву он не спрятал, так что имел возможность увидеть, правда смутно, сквозь нескончаемый строй мертвецов, своих спутников. Это как раз они едва не отстрелили ему голову. Кажется, все были живы. Он стрелял из положения лежа и некоторое время сдерживал натиск мертвецов. Но вторая обойма приказала долго жить, и на свое место встала последняя. Такого расхода боезапаса и так рано Велес никак не планировал. Он поднял автомат и стал отходить к лесу, иногда стреляя по ногам особо шустрых мертвецов. Это замедляло их и их менее подвижных товарищей. На обрубках ног кого-то преследовать сложно, а опадающие и ползущие вперед тела, большая часть зомби запиналась, падая носом в травку. Получалась свалка, которая, Велес на это очень надеялся, даст ему шанс скрыться в лесу, а может и облегчит путь остальным. Когда чистенькая, красивая, наполненная ярким солнечным светом церковь пропала, а на месте пузатого, важного батюшки проникновенным голосом вещавшего о всепрощении, перед Романом появилось оскаленное гнилое лицо, он не успел испугаться. Рефлексы сработали автоматически. Ухватил страшную морду за затылок одной рукой, второй — за подбородок, и с силой повернул то, за что схватился. С хрустом гнилое лицо сменилось окровавленным затылком. Хриплое мычание тут же перешло в булькающий свист, но руки покойника, чье лицо но не смотрело ему строго за спину, продолжали тянуться к шее. Хороший пинок, и мертвец улетел за облезлый поручень. Шмякнулся почему-то со звуком упавшего на пол куска сырого мяса. «А-а-а!» — закричал кто-то в ухо, и Роман увидел рядом Настю. Она крепко вцепилась в горло мертвеца. Тот этому факту значения не придал и продолжал наваливаться на нее, широко открывая рот. Только вот ни губ, ни глаз, ни даже языка у него не было, только полная пасть копошащихся белесых червей. Настя сейчас кричала, обезумев от ужаса. Ее прелестное личико приобрело ровный серый цвет. Роман ощутил подбирающийся к сердцу леденящий ужас, острое желание бежать прочь. Но тут речь шла о Насте. Несмотря на панический ужас, близко подобравшийся к сознательной части организма, он собрал волю в кулак и, ухватив покойника за шкирку, сильным рывком выбросил его из кабинки. После чего, схватив девушку за плечи, сильно тряхнул ее, но она продолжала истошно орать. А тут и сам вот-вот визжать начнет, как резанный. Лекарство разум вспомнил только одно. И Настя получила звонкую пощечину. Очнулась так же, как он. Едва паника, захватившая сознание, дала трещину, как рефлексы девушки мгновенно и полноценно ожили. «Ай, твою ж мать!» — вскрикнул от неожиданности Роман, получивший в ответ на оплеуху кулаком в зубы. Чуть из кабинки не выпал. «Ты что творишь?» «Прости, я перепугу!» — пролепетала Настя, дрожавшая всем телом. Вдруг она дрожать перестала, глаза ее сильно расширились, девушка посмотрела вниз. Роман то же самое сделал и увидел лицо. У лица глаз не было, и рот открывался с тихим-тихим хрипом. Он перевел взгляд влево, немножко вправо и тихо выдохнул. «Прыгаем, поедем!» — ткнул рукой в сторону одной из спиц огромного колеса. Настю долго уговаривать не пришлось, потому как их мягкое сиденье из полутора десятков переплетенных между собой трупов начинало шевелиться и вздрагивать все сильнее. Они прыгнули почти одновременно. Роман зацепился за металлическую трубу и повис, едва не уронив автомат. Настя зацепилась одной рукой, не удержалась и спустя секунду сорвалась вниз. Вскрикнув, она упала животом прямо на вторую спицу. Оттуда тихо застонала. «Держись!» — крикнул Роман и, отпустив трубу, соскользнул вниз. Перехватился за трубы спицы, на которой повисла Настя, и по инерции пролетел ногами вперед, едва не выпустив из рук ржавый остов колеса. «Я здесь. Я в порядке. Что делать будем?» сев на узкую трубу и обняв ее руками, произнесла девушка. Голос ее при этом слегка подрагивал, но в целом, кажется, она сумела взять себя в руки. Роман почти не услышал ее слов. Вокруг стоял ужасный шум, рев, уканье, хрипы, грохот. Он посмотрел вниз и увидел зрелище, от коего капюшон архонта едва не был сброшен на спину активным шевелением волосяного покрова. Сотни две мертвецов уже стояли на ногах, и почти все они шли в одну сторону, натыкаясь друг на друга. В той стороне и грохотало. Там отходил к лесу Велес и отчаянно стрелял по толпе мертвецов. А прямо под ними кто-то яростно пыхтел и стучал. Приглядевшись, Роман обнаружил, что пыхтит Семен, стучит тоже он. Ухватив воющего мертвеца за ноги, он размахивал им и им же бил всех, кто попадал под руку. Покойные разлетались, как сухие листья на ветру. «Вниз!» — и спрыгнул, точно за спиной Семена. Парень взрычал громче, чем бык, подраненный в самую верхнюю часть ляжки. Роман едва успел увернуться от пролетевшего над ним воющего мертвеца и заорал из положения, распластался на земле. «Свои! Сема, свои!» «А, свои!» Опустив наземь свою дубинку, пробормотал гигант. Роман поспешно выпрямился, подхватил спрыгнувшую рядом Настю и мимолетным взглядом отметил, что у Семы сейчас очень красные и очень маленькие глазки. «Сема, автомат!» Роман хлопнул по прикладу рукой, рассудив, что Семену стрелять вовсе и не надо. Он и так неплохо себя чувствует. Кустистые брови Семена насупились, подвигались и взлетели вверх. Он был поражен тем, что сам не додумался. Дубинка улетела метров на пять и, врезавшись в одну из спиц карусели, развалилась на части. А Сема вооружился винтовкой, приклад которой превратился в великолепный топор секирного типа. «Где босс?» — спросил некто с наглой лицой, спрыгивая сверху. За ним спрыгнули два мертвеца, благополучно повстречавшиеся с новой Семиной дубинкой. «Там! Пробиваемся к нему!» — Роман указал за спины почти трех сотен оживших трупов. Вчетвером они двинулись вперед, поступив не слишком разумно. Они врубились в толпу покойников, стреляя и порой используя руки. Для этих зомби пуля в голову была слишком слабым аргументом, чтобы умереть повторно. Они врубились в эту толпу, намереваясь пробиться вперед, но результат получился плачевный. Часть мертвецов переключилась на них. Очень быстро все четверо оказались в плотном кольце из плоти, абсолютно мертвой, но все равно жаждавшей питаться вкусно и, по возможности, сытно. Если бы не первобытная ярость Семена и его неустанно крошившие тела мертвых топороподобная винтовка, все могло бы закончиться весьма печально. Спина к спине, они отбивались от наседавших покойников, явно проигрывая сражение. Когда уже совсем непонятно было, чем это кончится, в кольце мертвецов обнаружился просвет, и его пробили не пули. Расшвыривая мертвецов руками, к ним двигался монгол. Собственно, он не швырялся ими, подобно любимому Семой варианту драться, а бил. Причем иногда очень странно. К примеру, последнего зомби он отправил под ноги обороняющимся, провернувшись вокруг своей оси в шаге и плавно, даже не спеша, ударил мертвеца двумя раскрытыми ладонями в грудь. С громким хрустом покойник подлетел в воздух и упал к ногам Насти. Роман успел заметить, что гнилая грудь этого странного удара не перенесла. Ее вмяло, будто кто вот кувалдой зарядил с размаху. Но как бы крут ни был монгол, сквозь такой строй мертвецов ему пройти одному не удалось бы все равно. Собственно, и так не удалось бы, не будь брони. Вон один покойник ему в ногу вцепился, как бульдог. Не броня, так и кранты бы парню на этом самом месте. Рядом с ним двигался китаец, орудуя своим коротким мечом. Да так быстро, как не смогла бы орудовать ручкой ни одна стенографистка. Покойники, с которыми близко познакомился его клинок, падали на земь кусками уже относительно неопасными. Остро отточенный меч в этом бою оказался куда эффективнее, чем самые современные оружия. «Быстрее!» — проговорил монгол, и все четверо рванули в прорубленный мечом китайца и пробитый руками монгола проход. Семен ворвался туда первым, и сей проход значительно расширил, так что отступили они довольно быстро. Из толпы мертвецов они вырвались, и три винтовки, яростно грохоча, прикрыли их дальнейший бег подальше отсюда. Стрелки, Усяй, Тёлка и Койот, хоть и были меткими, но в этот день были они с лицами серыми, да воспоминаниями не очень хорошими, так что иногда промахивались. Вот и Гоп это понял, но что в таком состоянии даже самый меткий стрелок может промахнуться. Пуля ему угодила в плечо, а еще одна едва не вынесла содержимое черепа. Повезло, просто щеку полоснуло. Но надо заметить, что без хорошего тут тоже не обошлось. Да, полоснуло пулей, но ведь и прижгло практически сразу, и этой же пулей. Правда, Гоп этого не оценил. Кувыркнулся и с матом неприличным поднимаясь, пообещал всю эту херову зону сильно нагнуть и что-то с ней сделать не очень приличное. Они уходили по полям, стреляя из всего, что у них было. Даже несколько гравитационных гранат выбросили, но толпа зомби меньше не становилась. Даже заря не всегда железно убивала их. Мертвецы не отступали. Они шли за ними и шли. Медленно, хрипя, воя, иногда падая, но не отступали ни на шаг. Минут 20 уходили, так и не сумев отделаться от преследования армии мертвецов. Шли, пока Роман, скрипя сердцем, не скомандовал. «В лес!» — команду он выкрикнул, чтобы перекрыть грохот стрельбы. «Фрол, прикрывай! Гоп, Усяй, я впереди! Семен со мной! Готовь дубину!» «Поздравляю, Фрол!» — стукнул Усяй парня по плечу, а тот даже не сразу сообразил, что сам Док, второе лицо по старшинству во всей этой компании, назвал его не как обычно «телкой», а Фролом, по фамилии почти. Они двинулись к лесу. Едва не попали в аномалию, но вовремя успели заметить истерику датчиков и обошли ее. Чего не сделали зомби. Так что в лесном массиве они пропали по двое мертвецов и яростный рев взметнувшегося высоким столбом аномального пламени. Интуитивное предположение Романа подтвердилось на все 100. В лес зомби не сунулись, погоня прекратилась. Почему тупая мертвечина не лезла сюда? Роман с некоторым страхом подумал, что хозяин дома, вот они и не лезут. На всякий случай, углубившись в лес еще немного, они подыскали место для лагеря. Небольшой овраг, укрытый кустарником и имеющий на дне своем немного сушняка. Впрочем, поиск сухих веток проблем не составил, их тут везде хватало, что, в общем-то, немного странновато. Все же снег сошел не так уж и давно, а сушняк на земле валяется. Расположились на ночлег в этом овраге, решив, что поиски босса по темноте приведут их только в аномалию или в зубы к какому-нибудь монстру. Так что разожгли костер, поставили часовых и решили поесть. Увы, после пережитого едва казалось тухлой, червивой и гнилой. Нормально поел только Семен, даже с аппетитом чавкая. А когда уже собирались засыпать, из кустов донеслось расстроено. «А меня в лесу дремучим кто искать да спасать, а тоже со всяких будет». На куст говорящий тут же уставилось несколько винтовок. «Еще и пристрелите. Хорошее будет завершение дня». Проворчали кусты, начав шуршать ветками. Вскоре оттуда вылез расстроенный лицом Велес. Подошел к костру, присел. «Все живы?» «Все». Роман сидел напротив, по другую сторону костра. — Леха, что там случилось? — Голос Бога! — тяжело вздохнув, через пару секунд отозвался Велес. — Прототип 2. — И? — И вот эта хрень нас чуть не убила. Помолчав, он продолжил, глядя в огонь. — Нам повезло, что это был второй прототип. От него отказались из-за неустранимых дефектов. Он не на всех влияет. Ты вдруг превращаешься в дебила, видящего только то, что хочешь видеть, и готов даже убить, только бы прийти к источнику своего счастья. Если бы это был прототип 3, все бы мы там и остались, поубивав друг друга. Больше в этот вечер ни слова сказано не было. Народ переваривал информацию. А когда уснули, Роман подсел поближе к Велесу и задал довольно неприятный вопрос. «Откуда ты знаешь об этой хрени?» «От верблюда», — буркнул Велес. «Хм, мог бы и сказать. Я, может, и сдохну в этом нашем походе. Даже думать забудь. Вернемся. С Надей детей наплодите, и все будет пучком». Помолчал, подождал, пока смущенный кашель друга затихнет. «И я серьезно. О голосе мне верблюд рассказал. Покойничек. Но он мне кое-какую документацию перекинуть успел. Там, Ром, такая кровавая падаль. Меня воротит, ведь я сам крови пролил немало. «Все мы ее немало пролили», — печально заметил Роман. Он вдруг решил, что вот именно сейчас, сразу по возвращении, он отправится в церковь Чернобыля-145, в ту с белым заборчиком, православную церковь, и исповедуется. На этот раз по-настоящему расскажет священнику все. От своего первого трупа до последних злодеяний. Может, прощения ему и нет, но он искренне хотел бы надеяться, что все же, пусть и не полное, но есть. Прототипов всего было 3. Они по принципу работы не отличаются, но все же есть некоторые серьезные технические отличия. Поэтому каждый и окрестили прототипом. Первый уничтожили еще в советские времена. Второй, считается, тоже тогда уничтожили. А третий хранится у организации. Они его улучшили, сделали по-настоящему жуткую хрень. Но используют крайне редко. Даже для организации голос — слишком жуткая погонь. Почему он на тебя не подействовал? Один из основных дефектов второго прототипа. Если у человека есть явные аномалии в психике, влияние аппарата такое слабое, что жертва, обладая сильной волей, может соскочить с манка. Вот я и соскочил. Аномалии в психике, говоришь? Значит, псих ты? Хе-хе. Роман хлопнул Велеса по плечу, а он отозвался неразборчивым и недовольным ворчанием. «Ну, пора спать. Твоя очередь на часах после меня. Разбужу». Лагерь погрузился в молчание под тихий треск костра и далекие завывания 300 мертвецов, вырвавшихся сегодня на волю. Монгол не разбудил Романа в положенное время. Он сидел у костра и слушал лес. Так казалось со стороны. Он просто смотрел в костер, а по каменному лицу, не выражавшему никаких эмоций, текли слезы. Спать он не хотел совсем. Видениями сотен мертвецов не мучился. Он видел сейчас, как в светлый солнечный день возле белого домика с качелями стоят 2 молодых улыбающихся человека и приглашающе машут ему. А ведь он видел их в последний раз много лет назад. Ему не было и 5 лет. Последнее видение прошлой жизни, которое вдруг сломалось в один миг и изменилось навсегда. Белый домик, качели, счастливые молодые лица. Все это залило кровью, и руины светлой памяти скрылись в его душе так глубоко, что он забыл о них. И вот теперь он вдруг увидел все это так ярко, так живо, будто лишь вчера он играл в зеленом садике возле белого домика, и мамины руки качали его на качелях, сделанных руками отца. Монгол долго сидел, и слезы текли, не унимаясь ни на секунду. В какой-то момент узкие губы скривились, и он прошипел сквозь зубы: «Гори в аду, зона!» Он не думал о том, что ожививший его память прибор не был создан ею. Он не знал о том, насколько ей все равно. Зона никого не звала, никого не держала. Она просто была здесь. Ранним утром Велес открыл глаза, сел, сладко потянулся и мысленно поблагодарил друга, который не разбудил его засветло и отстоял на часах время, положенное Велесу. Хороший он все-таки человек. Друг хороший и человек тоже отличный. Велес еще раз зевнул, обнаружил, что все спят, а у костра сидит кто-то. С просонья да со спины он решил, что это низкорослый китаец. Поднялся и, обойдя его, сел напротив. Костер почти потух. Велес его веткой пошевелил и обратил внимание на тот факт, что китаец обут в кирзовые сапоги. Вероятно, это был не совсем китаец. Вероятно, даже, что и вовсе не китаец. Велес прыгать никуда не стал, но, подняв глаз выше, поднял туда же и пистолет. «Я вам что сказал?» — сказал человек, пригладив мозолистой рукой пышную рыжую бороду. Велес извинился, пистолет убрал и, радостно улыбнувшись, воскликнул: «Доброе утро, милый человек!» «Плохое утро», — ответил бородатый. «Я по утрам люблю погулять. Один, в безлюдном лесу». «Да», — понимающе кивнул Велес. «Одному тут гулять наверняка очень интересно». «И настроение у меня не поднимается, когда кто попало шляется по моему лесу». как вы правы!» Велес всплеснул руками и, заговорщицки подмигнув, прошептал, наклоняясь к едва живому костру. «Шляются и шляются всякие. Право слово, достали!» Рожебородый зло стрельнул глазками и довольно забавно подвигал пушистыми усами. Велес смотрел чистыми, почти детскими глазами. «Есть хотите? У нас консервы и немножко концентратов». Лесник открыл рот, намереваясь что-то сказать, и Велес тут же замахал руками. «Нет-нет, не стоит благодарности». Лесник рот закрыл, почесал бороду, как-то странно вздохнул и произнес. «Вот что с вами бедовыми делать?» «Покушать вместе, пожелать счастливого пути и проводить до опушки», — вежливо произнес босс. «А то, знаете, как в лесу бывает. Не туда свернул и заблудился. Было бы...» «Хватит!» — рыжая борода встопорщилась, и в тот же миг вокруг всего лагеря послышались странные шорохи. Почти все бойцы проснулись, как по команде, и первым делом направили оружие в сторону шуршащих звуков. Только Семен сел и пока заспанно хлопал глазами. «Мы не по своей воле зашли сюда». Велес был вполне серьезен. Шутки кончились. Похоже, лагерь сейчас окружало нечто, повинующееся воле лесника. А учитывая, что он и сам по себе очень большая проблема, все возможности, которые неизвестны, требовалось решить дело по возможности мирно. С пару секунд Велес напряженно молчал, думая над своими следующими словами, которые могли бы показаться бредом, в любом ином месте. «Мы сбежали с карусели». «Оттуда?» Похоже, лесник все понял. Маленькие глазки слегка расширились, в них появилось удивление. Потом также плавно нарисовалась подозрительность. «Карусель теперь просто карусель», — Велес ухмыльнулся. «Мы разрушили злые чары». Лесник прищурился и через секунду сказал. «Не мельтешите, я посмотрю». Велес кивнул и приготовился отдать приказ валить в спешном галопе, как только лесник скроется в лесу. Но он там не скрылся. Мужичок устроился поудобнее и закрыл глаза. Миг, и шуршание в кустах стало смещаться. Скоро оно затихло где-то вдали. Винтовки людей плавно переместились на фигуру лесника. Велес жестом потребовал ждать. Поворот получился не очень. Похоже, лесник был немного телепатом и умел кем-то управлять. Как бы он ни решил, что гости засиделись, и пора бы им прилечь. В кроватки деревянные, в комнатке 2 метра глубиной, форматом в плоскости 2 на метр. Но все обошлось. Правда, плачевно для шансов на выполнение миссии. Прошло 7 минут, и лесник открыл глаза. Они светились довольством. Когда взгляд сфокусировался на настороженном лице Велеса, в них мелькнуло разочарование и обида. «Ну, спасибо, добрые люди!» Лесник как-то тяжко вздохнул. «Признателен, что вы убрали эту пакость с опушки моего леса. Я вот сам все собирался, да вот не получалось пока». «Да ни за что! Ну, мы пойдем?» «Пойдете?» Рыжий улыбнулся так, что Велесу от чего-то захотелось немедленно его пристрелить. Если бы он был уверен, что сумеет, выстрелил бы тут же. Но угроза была малопонятной и чрезвычайно серьезной. Сейчас следовало максимально поумерить свои желания, руководствуясь исключительно холодным разумом и логикой. «У нас много дел, а времени мало». «У вас, да», — Рыжий кивнул согласно, а потом указал на Фрола, сейчас целившегося с правой стороны от Велеса точно в лицо лесника. «У него нет. Он не ваш. Не такой». «Что?» — Велес краем глаза увидел, как Фрол опускает оружие. «Какого хрена?» — рыкнул он, повернувшись к парню. Пустыми глазами Фрол смотрел вперед, не видя ничего перед собой. «Уходите», — отмахнулся от них лесник. «Парень останется». «Да вот залупа он останется!» Роман поднялся и, шагнув к леснику, приставил ствол к его затылку. «Отпусти его, или тебе крышка, мужик!» Лесник обернулся, улыбнулся, посмотрел в глаза Романа. Секунды 2 это длилось, и Роман вдруг опустил оружие. Нахмурившись, он отошел на шаг назад. «Фрол остается», — произнес Роман и весьма необычным взглядом посмотрел на отсутствующее лицо парня. «Удачи, парень! Надеюсь, ты выживешь здесь». «Нет, мы своих не бросаем». В руках Велеса была гравитационная граната. Осталось скрутить головку и кинуть. «Уходи, а нас оставь в покое. В конце концов, мы тебе помогли, хотя и не знали, что помогаем. А ты хочешь убить одного из нас?» «Кто сказал, что он умрет?» — изумился лесник. «Пойдет с вами, умрет на опушке. Там». Лесник указал рукой себе за спину. «Трудно умрет, страшно. Останется, может быть, выживет». «Что? Что за хрень?» «Леха, Фрол остается», — твердым голосом повторил Роман. Он посмотрел на Велеса с невысказанной просьбой во взгляде. Роман хотел, чтобы он его отпустил. Сам хотел или, повинуясь воле лесника, непонятно. «Ладно», — с огромным сожалением произнес Велес, убирая гранату в кармашек. Проворчал, глянув на лесника. «Будущее, что ли, читаешь?» «Варианты», — улыбнулся ему лесник. «Парень умирает во всех, где идет с вами. Я хочу вас отблагодарить, правда, но другого способа не вижу. Я сохраню жизнь одного из вас». «Варианты!» — Велес наклонился к костру и тихо, так что кроме лесника почти никто не услышал, сказал. «Я добьюсь цели». «Я вижу много вариантов», — ответил лесник, и Велес не сразу сообразил, что ответ звучит в его голове, и слышит он его вовсе не ушами. Растительность на лице лесника пребывала в полной неподвижности. Эти слова говорились не губами. «В одном вы все умрете, в другом все дойдете живыми, и каждый получит свое желание. Вариантов много». Велес кивнул и под впечатлением решил, что жизнь Фролом может остаться при нем. «Пусть его. Вдруг и правда мужик прав, и ему по-любому смерть, если он пойдет дальше». «Фрол, броня, оружие, скидай все», — сказал Велес, приняв решение. «И ты оставишь его голым посреди зоны?» «Мужик!» — Велес сейчас яростно шипел, начиная понимать, куда клонит рыжий. «То, что на нем одето, стоит столько, что ты инфаркт получишь, если эту цифру только представишь. Я не могу». «Он вернет все на вашей базе, когда найдет что-нибудь для себя. Если он погибнет, я верну все его вещи вместо него». «Не канает», — отрицательно качнул головой Велес, а лесник поднял вверх обе ладони и посмотрел ему прямо в глаза. «А выбора-то у вас все равно нет». Что произошло, никто не понял. Просто лесника у костра больше не было. Фрола тоже. «Куда они делись, блядь?» — взвыл Велес, вскакивая на ноги, с пистолетами в обеих руках. «Леха!» — тихо позвал Роман. Велес повернулся к нему, и бывший ангел кивком указал на костер. «Думаю, они уже далеко отсюда». Велес тихо зарычал, но ярость его, охватившая, быстро схлынула. «Что он сможет тут сделать?» Когда он услышал слова лесника, в костре еще тлели несколько жарких угольков. Сейчас костер обратился к кучке холодной золы. Минуло не меньше часа, и он ни минуты из этого часа не смог вспомнить. Есть силы, с которыми воевать нельзя. Их лучше просто избегать. На опушке леса они устроили краткий привал. О Фроле никто не сказал больше ни слова. О нем вообще постарались забыть. У них сейчас была задача, которую требовалось срочно решить. «Вот, пройдем здесь или здесь», — Велес указал на карте два возможных пути. «Тут у нас зуб ведьмы, а здесь путь будет немного длиннее. Много мутантов. Рядом зона радиоактивного заражения». «Зуб ведьмы?» Роман изучил указанный маршрут и посмотрел на Велеса. «Еще одна из сказок зоны...» — «Ага, бредовая просто жуть. Считается... к черту зуб ведьмы!» Роман ткнул пальцем в карту, указывая на более длинную дорогу. «Лучше старые добрые мутанты». «Ну, может, ты и прав», — Велес пожал плечами, сворачивая карту. Честно говоря, он тоже не очень стремился исследовать легендарные места зоны. После встречи с артефактом, рожденным на свет сей серо-белый да унылый, без всякого участия зоны. Местность не менялась. Холмы, ровные участки, неровные участки, овраги, иногда ручьи. Обычный пейзаж природный, еще не изгаженный человеком. за тем исключением, что кое-где можно было видеть руины деревенских домиков. Судя по всему, этот участок зоны когда-то был заселен отдельными семьями и небольшими общинами, которые деревней назвать можно было лишь с очень большой натяжкой. По крайней мере, поселок в 5 домиков лично Велес вполне деревней не считал. Руины этих строений в большинстве своем деревянных почти срослись с землей и были укрыты молодой травой да небольшими деревцами, которые со временем обещали стать крупнее, кинуть семена и совсем не чудесным образом разрастись в серьезный мощный лес. Лет через 300, если бы природа была обыкновенной земной. На первый взгляд такой она и была, но стоило приглядеться повнимательнее, и становилось понятно, где ты имеешь сомнительное счастье травку топтать. Жгучий пух на ветках деревьев. Они много успели его увидеть за этот день пути. Но чем дальше они шли, тем очевиднее становилось одно важное отличие. Нередко жгучий пух, согласно исследованиям Лизы, являвшийся хищным растением, губил деревья, на которых обитал. Очень медленно, ветку за веткой, он иссушал деревья своим ядовитым прикосновением. Даже самые стойкие не могли держаться больше 7 лет после того, как первый колтун белесых нитей селился на их ветвях. Результаты были получены исследованиями, которые применялись редко, либо вовсе были запрещены Лигой наук. По пути им попадались деревья, имевшие слегка видоизмененную кору. Далеко не сразу эта странность была замечена путниками. Собственно, если бы не маленькая стычка со слепыми псами, и вовсе не заметили бы. Четвероногие, видать, не завтракали, а может, считали себя очень крутыми. Сие скрыто покровом тайны. Но в маленькой березовой рощице на отряд они кинулись всего 8. Всех скосили винтовочным огнем еще в 10 метров от себя, даже не прибегая к режиму стрельбы очередями. Несколько пуль попали не в собак, а срезали кору деревьев. Вот тогда-то Велес и обратил внимание на некоторую их особенность. Кора этих деревьев была значительно толще, имела 3 слоя, один из которых разительно отличался от вообще когда-либо виденных Велесом органических тканей. 2 других слоя ничем не отличались от коры обычных деревьев. Только на срезе можно было увидеть, что между лубом и коркой наличествует 3-й слой, науке неизвестный. Эти деревья были надежно защищены от пагубного влияния пуха. Как-то они сумели приспособиться к опасному соседу. Грибы. Они им тоже попадались. Причем грибам было совсем плевать, что не сезон нынче для грибов. У них на этот счет свое мнение имелось. Особенно веским оно было у симпатичных красных грибочков, по виду пластмассовых, по надрезу, сделанному ножом, кислотных. Причем буквально. «Ах ты, сука!» — сказал обычно редко сквернословивший, да, собственно, и говоривший нечасто койот. В руке он держал рукоять своего ножа. Сам нож с тихим шипением и слегка дымясь плавился, стекая вниз веселыми серебристыми ручейками. Грибы больше никто не трогал, зато придумали им название. «Весенники сволочные». Как это будет на латыни, никто точно не знал, но и отечественное название их вполне устроило. Очень понравилась им клубника, росшая тоже от чего-то ранней весной. Она была очень красной, мелкой и, едва заметно, если поднести к самым глазам, светилась. В конце концов, насмотревшись на местные красоты, Роман заявил, что с решением относительно более длинного пути он, вероятно, поторопился, но поворачивать было уже поздно. Под вечер они не дошли до планируемого отрезка пути, но зато нашли надежное укрытие. Овражек, полный пушистых деревьев, вполне нормальных, за тем исключением, что росли они крупной рощей, а посередине рощи их не было вовсе. Большой завал из сушняка в форме треугольника. Казалось, кто-то специально вырубил тут деревья и уложил их так. А теперь они высохли, и все 3 плотные кучи сушняка топорщились сломанными ветками почище любой колючей проволоки. Такое заграждение преодолеть бесшумно, не проколов себе какую-нибудь полезную часть организма, просто нереально. Они не ошибались насчет того, что тут постаралась вовсе не природа. «Давно никого не было», — сказал койот, когда они вошли в центр завала и обнаружили там слой старой золы. Койот поворошил эту золу, осмотрел следы на вытоптанной земле и несколько раз шумно прогнал сквозь легкие солидную порцию воздуха. С сим покончив и сказал. «Тогда здесь и заночуем», — решил Велес. Эта ночь ничем особым их не порадовала. Все было тихо, спокойно. Единственное, что в зоне действительно странно, это вот такие спокойные ночи. Так что, когда в полдень следующего дня они оказались точно пред слабо светившимся полем, так переполненным аномалиями, что невооруженным глазом можно было насчитать больше десятка сразу, мало кто удивился. «Дай сюда», — отобрал Роман у Велеса карту, которую тот сейчас хмуро рассматривал. Судя по карте, этот участок был девственно чист. Роман поднял глаза повыше, в 3 метрах от земли родился электрический разряд и с громким треском ударил в поверхность, которая по-прежнему источала слабый синеватый свет. «Карты, говоришь? Значит, знаешь, как рассчитать искажения?» «Ну...» — Велес только беспомощно развел руками. «Я же говорю, 91% точности, так что...» Так что пришлось им топать обратно, уходя по другой дороге, совсем близко проходившей от знаменитого своей мрачной легендой «Зуба ведьмы». В этот раз ночевали на открытой местности, в своего рода яме. Просто большое углубление в земле, имеющее форму неровного, даже скорее рваного, овала. Это место находилось на возвышенности относительно остальной местности. В лучшем случае края ямы поднимались над уровнем поля на 0,5 метра, но в перестрелке, если таковая завязывается на открытой местности, даже кочка в 20 сантиметров высотой уже серьезное укрытие. Потому что и такая мелкая кочка способна остановить пулю, которая летит тебе точно в лоб. Так что лагерем встали на час раньше заката. Лучших мест под ночевку в пределах видимости не наблюдалось. 4 расположились кругом, лежа на животе у краев углубления. Остальные спокойно поели, потом сменились. Во время перекура, а после невкусного, но сытного ужина, Роман уже во второй раз обратил внимание дежурившего с этой стороны елдака на единственный серьезный изъян их новой стоянки. «Я понимаю», — кивнул елдак, по-прежнему зорко оглядывая свой сектор пространства и особенно пристально поглядывая на слабо колышущуюся листву небольшой ивовой рощицы. Она росла в чистом поле, всего в 10-15 метрах от них, и в принципе могла бы стать плацдармом для атаки неприятеля, как мутантного типа, так и вполне нормального, двуногого. «Хорошо, что понимаешь». Роман снова посмотрел на эту рощицу. В сомнении пощупал пояс. «Рома, это не очень разумно. Их у нас немного. А на такую рощицу...» Велес щелчком отправил бычок через невысокий край ямы в сторону ив. «Гранат 5 уйдет. Может, вручную вырубим ее нахер, а?» Поступило тут предложение, раздавшееся из нагловатого лица, даже здесь, посреди аномального пространства зоны, не утратившего своего вечного выражения вызова всем и каждому. «Не пари херни, гоп!» Мурка, шмыгнув носиком, заворочилась на своем месте, потрепала рюкзак, уложенный на манер подушки, отчего мягче он не стал, и продолжила. «Мы 2 часа будем ее ножами стричь, а уже темнеет». «Схарчат». Койот контролировал южную часть импровизированного редута и сейчас шумно с хлюпом вздохнул. «Там зверье бродит. Много разных». Велес переключил рычажок на автомате, приподнялся и высадил очередь по южному направлению. Метрах в 100 от них кто-то яростно зарычал, чуть левее и ближе к стоянке некто печально завыл. Последний стал видимым и, брызгая кровью, ускакал в поля. Причем сначала он бежал, а спустя минуту встал на 4 лапы и натурально ускакал. «Не спать, бойцы! Смотрите в оба!» После чего прилег и, глубоко вздохнув, закрыл глаза. Его примеру последовали гоп, мурка, док и китаец. Вскоре почти все они спали. Им предстояло спать 30 часов, после чего они заступят на дежурство, сменив своих товарищей на посту. Полную ночь, без необходимости сторожить лагерь, проспал только сам босс. Должность у него такая, ему излишне перенапрягаться по рангу не положено. Никаких особых инцидентов за ночь не случилось. Только под утро откуда-то появилась троица зомби. Не желая тратить пули попусту, мертвецов пристрелили из зари. 3 пули, 3 кровавых пятна и куча кровавых ошметков в радиусе 50 метров. Заря определенно оказалась идеальным оружием для борьбы с ожившими покойниками. На рассвете отряд приступил к завтраку по вчерашней схеме. Рощицу на этот раз сторожил Гоп. Поели в молчании, без лишних разговоров и стрельбы. Кажется, мутанты совсем не рвались нападать на такого опасного и многочисленного противника. Когда завтрак уже подходил к концу, Гоп вдруг поднялся и вышел из ямы. Сделал несколько шагов в сторону рощицы, остановился. Вытянулся по струнке и замер, будто окаменев. «Гоп, назад вернись!» — рыкнули ему в спину сразу несколько голосов. Парень услышал, повернулся к ним, с пистолетом в руках. Прежде чем кто-то успел понять, в чем дело, Гоп нажал на курок. Пуля зари — вещь серьезная. Практически это мини-граната, а по убойной силе она ничем не уступает наступательной противопехотной. За тем исключением, что осколков от пули зари никогда не было много. В лучшем случае — 10 очень мелких металлических, сильно исковерканных бляшек. Эта пуля с легкостью могла оторвать конечность человеку, стоявшему в 5 сантиметрах от взрыва. При выстреле в толпу оторванные конечности можно было собирать лопатой. Но основная ее сила была в другом. Пуля должна была войти в тело, и тогда происходил взрыв. Вот при такой эксплуатации заря не оставляла раненых или увечных. Вот с этим моментом и приключился легкий облом. Пуля врезалась в спину Велеса, доедавшего концентрат нового поколения. Кроме усиленной калорийности, сия жиденькая кашица обладала персиковым вкусом, делавшим ее отвратительный, отдававший карбидной крошке вкус просто мерзким, то есть вполне терпимым для поедания. Взрыв грянул красивый. Велеса на мгновение накрыла ярким красно-желтым огненным цветком, слегка подпалила ладони, с коих сняты были перчатки, немножко испортила красоту ресниц и обдала жаром щеки. Но в целом это все, что смогла сделать пуля. Архонт поглотил энергию взрыва, мгновенно затвердев, отчего боссу сперло дыхание, а непроглоченная порция кашки веселой струйкой вылетела прочь из плотоядного человеческого рта. Еще плащ вот загорелся. Собственно, после взрыва он большей частью мгновенно выгорел, и сейчас на Велесе висела частая тонкая металлическая сетка, соединявшая кусочки полы плаща, 2 рукава с огрызками плеч и 2 лоскутов активно дымящихся у пояса. Его архонт сожрал почти всю энергию, направленную в спину, а вот остальная энергия взрыва свободно двинулась рассеиваться по пространству. Парней раскидало в разные стороны. Мурку и вовсе выкинуло далеко за пределы ямы. «Какого хера, Гоп?» — взвыл босс, едва отпустили тиски архонта. Сие он, считай, орал, уже стоя на ногах, с такой же зарей в руках. Слабо горевшие, но совсем не слабо дымившиеся останки плаща пока были на нем. Сбросить их он не мог, без риска получить 2-ю пулю. Только вот... «Гоп, твою мать! Ты что твори?» Велес замолчал. Голос как обрубило. Нагловатое лицо парня изменилось. Сильно. Оно было пустым, спокойным и ни следа задорного огня в опустевшем взгляде. «Брось пушку, Гоп!» — рявкнул Роман, нацеливая в лицо парню винтовку. Он после взрыва первым оклемался и сразу же начал действовать. «Гоп умер», — мрачно проговорил босс, и оружие в руках Романа дрогнуло. Он сейчас тоже обратил внимание на странности, появившиеся в лице парня. «Где-то рядом контролер». А Гоп сейчас смотрел на Велеса абсолютно пустыми глазами. 3 секунды смотрел. Потом повернул пистолет к себе боком, посмотрел на него. «Почему ты не умер?» — раздался голос парня. Именно его голос, но такой же пустой, как и его глаза. Никаких эмоций, только набор звуков. «Случилось чудо! Волшебник изумрудного города меня спас!» — рыкнул в ответ босс. «Кто это?» Этот вопрос удивил даже елдака, сейчас пытавшегося встать на ноги и каждый раз падавшего обратно с злобным взрыкиванием. Но вот что поразило конкретно всех, кто мог сейчас соображать, Гоп начал искать взглядом. Кого он тут искал? Надо полагать, волшебника изумрудного города. Велес послал Роману взгляд, и тот, едва заметно кивнув в ответ, начал смещаться на более удобную позицию, чтобы положить Гопа парой пуль в незащищенное тканью архонта лицо. Но контролер их опередил. Гоп повернул пистолет дулом к себе, направил в свой же живот и нажал на спуск. На мгновение он пропал в огненной вспышке, взрывная волна опрокинула Велеса на спину, а Романа, находившегося на 2 метра дальше от взрыва, едва заметно качнула. Все-таки Заря не рассчитывалась на массовое поражение, и ее убойной силы на взрыв той же РГД не хватало. На миг всех ослепило вспышкой, а когда зрение прояснилось, они увидели Гопа на том же самом месте. Архонт поглотил энергию взрыва и не дал ему упасть. Только вот на кистях рук этой чудесной вещицы не было, и на лице тоже. Правая кисть парня, сжимавшая пистолет, сейчас свободно висела на нескольких жилках, а лицо походило на подгоревшую отбивную. Кровавая маска, на которой обуглилась лишь часть кожи. С подбородка вместе с нижней губой кожа сошла у всех на глазах и упала к ногам Гопа. Только он сам не падал замертво. Дымящееся лицо опустилось вниз, левая рука пощупала невесомую ткань архонта. Потом Гоп резко выпрямился. Глаза, точнее левый глаз, правый вытек и сейчас тихонько капал со щеки прямо на броню. Посмотрел на отряд и 6 стволов, нацеленных ему в лицо. Миг промедления, и он вновь поднял пистолет. Только направил его опять не на своих бывших спутников. Гоп выстрелил себе в лицо. Взрыв в капюшоне архонта получился зрелищным. Струя огня, крови и размолотых в крошку костей выплеснулась из овала, образованного капюшоном, и пролетела 3 метра, едва не подпалив Велеса. Если бы не откатился в сторону, то подпалило бы точно. Гром взрыва стих, пламя погасло, и капюшон сложился на месте, где недавно была голова. Ноги парня подкосились, он упал на колени. Спустя мгновение рухнул грудью вперед. «Контролер!» — взвыл Велес, не питая ни капли страха, но зато полный настоящего бешенства. «Этот пидор где-то рядом! Роща!» — почти зарычал Роман, потому как вокруг, на много десятков метров, ничего похожего на двуногое или четвероногое существо не наблюдалось. Краткий миг затишья, и отряд, полностью пришедший в себя после взрыва, нарисованного Гопом на спине своего босса, начал палить из того, чем вооружился. Винтовки, пистолеты и 2 зари обрушили ураганный шквал огня на красивую зеленую рощицу. Ее превратило в прибрежный лес Мертвого моря в первые же секунды стрельбы. От былой красоты ивовых зарослей остались только переломанные и опаленные тоненькие ветки, кое-где сохранившиеся листья. Зато кто-то там истошно завопил, вылетел на чистое место и, поймав еще 10 пуль, пробивавших его тело на вылет, убежал к горизонту сильно кривым зигзагом. Причем бежал он просто с необыкновенной скоростью. Спринтеры олимпийские рядом с такой стремительностью. Просто детишки, после кашки манной, решившие побегать на заднем дворике родительского домика. Но был один заметный нюанс. Контролер скакал по местности, так обильно брызгая кровью, что казался маленьким черным фонтанчиком. И это обстоятельство пробудило в одном из бойцов древние инстинкты охотника. Азартный блеск в глазах, и с винтовкой наперевес койот рванул следом за убегающим мутантом. «Койот, куда?» — окликнул парня практически одновременно Велес и Роман. Койот не ответил. Он бежал по полю на приличной скорости, казалось, забыв, что в этом микромире быстрый бег может кончиться в центре пространственной аномалии. «Черт, вот урод!» — буркнул Роман, не испытывавший особого желания пуститься в погоню за слетевшим с катушек бойцом. «Все живы?» В ответ раздался нестройный, лишенный всякого энтузиазма, здоровый русский мат. «Значит, все». «Рома, Монгол, помогите парню похоронить», — позвал Велес, сейчас снимавший с обезглавленного тела все, что можно было использовать. Патроны, содержимое кармашков инвентарного пояса, запасные обоймы, в общем, все. Эти вещи были, кроме дисков, разделены между бойцами. Помощь Монгола и Романа потребовалась, когда начали снимать Архонта. «Попробуем донести эту вещь обратно. Остальное...» Велес раскрыл рюкзак парня, достал оттуда цилиндр. Роман только сплюнул. Он-то на миг решил, что Велес говорит о настоящих похоронах. Впрочем, пару секунд размышлений, и, совсем не испытав удовлетворения, Роман был вынужден признать. Закапывать в землю бойца в таком снаряжении нельзя. Даже нано-одежка Гопа уже большой риск. Их нельзя тут оставлять. Необходимо либо унести с собой, либо уничтожить. «Отойдите подальше», — произнес Велес, когда парню уложили руки и ноги так, что он теперь лежал, вытянувшись солдатиком. Босс встал над ним и взял двумя руками цилиндр. Глубоко вздохнул, задержал дыхание и кратким рывком ладони в противоположные стороны стронул по резьбе две половины цилиндра. Дальше он осторожно раскручивал цилиндр, пока не появился едва заметный зазор между его половинками. Здесь рывком развел руки в стороны, стараясь, чтобы они прошли точно над телом парня, после чего цилиндр бросил, а сам отошел подальше. А народ имел возможность увидеть, почему эту вещь назвали «серый свет». Над телом Гопа зависла сероватая дымка, секунду напоминавшая пепел. Она начала медленно оседать, наливаясь каким-то слабым внутренним светом, и чем ближе она подбиралась к покойному, тем сильнее становилось свечение. Серое, призрачное свечение. Осевшие на тело Гопа частицы распространяли уже такой сильный свет, что предметы одеяния начинали отбрасывать ясно видимые тени. Миг, и песчинки мельчайшего порошка с шипением вгрызлись в броню парня. Там, где падала всего одна песчинка, целый сегмент наноматериалов плавился, подобно воску горящей свечи. Но свет на броне не остановился. Он проникал дальше, расщепляя плоть. Очень скоро тело Гопа превратилось в мешанину оплавленной, местами обугленной плоти, брони, одежды и костей. Свет быстро сходил на нет. Когда он померк вовсе, в оплавленном куске материи уже трудно было увидеть хоть что-то, отдаленно напоминавшее человеческие формы. «Из этого невозможно выделить даже ДНК, не то что молекулы для работы с материалом». Народ, давно оклемавшийся от последствий знакомства со слабой ударной волной зари, стоял толпой в яме и наблюдал действие серого света от начала до конца. Мурку подташнивало, остальные держались более-менее. «Подождем койота?» — спросил Роман, когда Велес закончил. «Нет, мы идем по его следу». Мрачным лицам бойцов Велес счел нужным пояснить свое решение. «Парень уже, скорее всего, мертв, но мы должны убедиться, что его амуниция не может быть кем-либо воссоздана. Вперед!» Шли молча, в основном. Только на 10-й минуте пешего пути Роман спросил, «Сколько до выброса?» «Еще 3 дня». Через несколько минут Велес присовокупил к ответу слова, не шибко их воодушевившие. «Если информация верных верна. Но я чувствую, даже знаю, они правы». Еще час они шли в полном молчании, настороженные, готовые к чему угодно. Все были уверены, что ищут труп койота. Особых переживаний по этому поводу у них не было, как и по поводу смерти Гопа. Им всем платили за эту работу, и платили не кисло. Выбора у них, как и у Гопа, не было, и любой из них прекрасно понимал, что прежде всего нужно думать о себе и уж потом о других. А кроме того, особых приятельских отношений среди них в основном не возникало. В рядах организации, на столь увлекательной и жутко опасной работе, дружеские или любовные отношения вообще были редкостью. Секс — это да, сплошь и рядом. Но слюнявые отношения из телесериалов — здесь были столь же редки, как реальность жизни в тех же сериалах. На втором часе пути, сильно отклонившись от цели путешествия, они вошли в неглубокий овраг, по которому, весело журча, тек чистый, вероятно, родниковый ручеек. И вот по этому ручейку им навстречу шлепал некто, окровавленный лицом, но вполне довольный. Этот некто держал в одной руке автомат, а во второй... «Ёбаный насос!» Усяй так один вслух выразился, но мысленно нечто подобное произнесли все. Койот как раз им помахал рукой, которая вторая. Там у него голова была. Большая, шишковатая, с закатившимися глазами и жуткой оскаленной пастью, полной острых клыков. Подойдя ближе, койот бросил эту голову к ногам друзей. Она, подпрыгивая к ним, подлетела и упала наземь шеей, судя по виду раны, отпиленной ножом. И, судя по виду этой морды, резали голову еще при жизни существа. Не хотел подыхать. Нашпиговал свинцом, ноги разнес в лоскуты, а он все живой, падла, был. Уползти хотел, — пояснил койот, пнул голову, отправив ее катиться по ручейку в припрыжку. Запчасть несчастного мутанта, сегодня нарвавшегося на зверя пострашнее него самого, улетела куда-то вниз, гонимая как силой пинка, так и течением воды. За все ответил гнида. «Да ты, блядь, прям маньяк, братан!» — хлопнул его по плечу явно восхищенный Усяй. «Я охотник», — скромно улыбнулся койот. Когда его Семен по плечу хлопнул, смущенно сопя, койот улыбаться начал криво и вежливо прошипел просьбу больше не пытаться сломать ему плечо. Семен поспешно отошел в сторону, даже покраснел весь. Они вернулись на прежний курс, и в этот раз карта не подвела. Путь был относительно безопасен. Они потеряли некоторое время, обходя настоящие коридоры из аномалий, напоролись на стаю кабанов и ее тоже решили обойти. В общем, как часто это бывает в зоне, путь длиной в 1 километр превратился в 3, а потом и 5 километров. Поплутать пришлось, как самым настоящим сталкерам. В итоге к вечеру они не только не миновали зуб, оставив его и его тайну далеко позади, но даже не поравнялись с ним. И, как начал подозревать Велес, сильно отклонились на восток от запланированного маршрута. Лагерем встали в одном удивительном месте, которое пейзажем поразило даже Семена, соображавшего не шибко быстро. Среди редкой группки деревьев стоял бронетранспортер, жутко исковерканный. Судя по тому, как покорежило даже броневые пластины и оплавило некоторые детали, машину протащило не по одной аномалии и не раз гнуло в бублик. «Есть же дебилы на свете!» — прочел памятную эпитафию Велес, когда все налюбовались на жестоко измочаленный транспорт. Действительно, в месте, где и бегом передвигаться почти всегда стопроцентный риск угодить в аномалию, кто-то отважился покататься на бронетранспортере. Смелость — вещь хорошая, но порой она переходит все границы и превращается просто в безумие. О машине быстро забыли, начав видеть в ней просто деталь пейзажа и хороший бруствер на случай нападения. Так что, ввиду отсутствия лучших мест, место гибели военной машины избрали временной стоянкой. И планы на вечер у них были простые — поесть, поспать, утром проснуться несъеденными каким-нибудь мутантом и, наконец, разобраться, куда их занесло. Все задачи они выполнили на отлично, кроме последней. Утром Роман обнаружил, что на этот раз на часах Велес, героически и самолично стоявший предрассветную смену, только смотрит он от чего-то не по сторонам, а на транспорт, и тихо насвистывая что-то там руками копается. «Что делаешь?» — спросил он, прежде внимательно осмотревшись и ничуть не изменившись в лице после этого осмотра. «Кое-что прячу. Заберу потом». Велес, наконец, расшатал согнутую почти в дугу петлю люка и смог его закрыть. Прижал плечом поплотнее. С жалобным визгом люк встал на место. «А, Юрика сторожить определил?» — спросил Роман, успевший заметить белесый череп, смотревший на мир пустыми глазницами из люка. Вчера черепок этот в травке валялся. — Чего? — Велес бросил взгляд через плечо. — Все пока спали. — А, ты про череп. Ну да, пусть сторожит. — А лагерь кто сторожить будет? — закуривая, произнес Роман. Затянувшись, кашлянул, тактично отвернувшись вправо, снова кашлянул, на этот раз в кулак. — Пока чисто. Я ж не дурак. Когда Роман прокашлялся, Велес перехватил его мрачный, заметно потяжелевший взгляд. «Блин, «Извини, выходит, дурак», — чуть громче добавил. «Пойду к деревцу, отдам должное природе». «Ну, давай, я пока поем». Роман вернулся к спящим бойцам, а Велес, все так же беззаботно насвистывая, отправился к ближайшему дереву. Пристроившись, довольно развязно начал делать дело. Также насвистывая, издал громкий звук, символизирующий глубокое удовлетворение процессом. Поднял лицо повыше и издал еще один звук, даже закатив глаза от удовольствия. Тут и монгол утратил бы сосредоточенность от такого не совсем подобающего зоне поведения. Спустя несколько секунд натянул штаны обратно и вернулся к спящим бойцам, среди которых Романа уже не было. Пряча усмешку в кулак, Велес закурил, готовясь к не очень долгому ожиданию. Вскоре краем глаза он заметил какое-то движение у самых крайних деревьев этого чрезвычайно жиденького лесочка. Прошло минуты две, и из-за деревьев показался Роман в компании неизвестного гостя. К этому моменту народ начал просыпаться. «Опа! Гости!» — хищно скались, воскликнул Усяй. «Гости...» В числе одного человека подошли к отряду, задрав руки вверх. «Садись!» — удерживая сталкера на прицеле, скомандовал Роман. «Ноги крестом! По-турецки!» Сталкер команду выполнил с мрачным, но почему-то совсем не беспокойным лицом. Будто такой расклад был неприятен, но не являлся чем-то для него опасным. «Койот! Монгол! Пошарьте вокруг! Как бы у нее не было пары друзей поблизости!» — скомандовал Велес, внимательно изучая гостью взглядом. Красивая молодая девушка в свитере, джинсах на три размера больших, чем надо, и короткой льняной курточке. На ногах армейские берцы, тоже на размер два больше, чем нужно. Из оружия — пистолет, который Роман уже изъял. Вероятно, за отворотом ботинка есть нож, а может, два. Но в целом просто сталкер. «Кто такая?» — начал беседу Велес. «Можешь руки опустить. Мура, наставь на нее свою винтовку. Ага, вот в затылок, самое то». Девушка-сталкер вскрикнула, когда ствол Муркиного оружия с силой врезался в ее затылок. «Мур, понежнее. Будем считать, что это гость. Пока». «Я вам зла не желала», — сказала сталкер, и у нее оказался довольно милый голосок. «Прекрасно. Зачем же за деревьями пряталась? И где твое оружие?» «Вон!» — она кивнула в сторону Романа, забравшего ее пистолет. «Больше у меня оружия нет». «Всего один пистолет?» «Да». Девушка нахмурилась и злобно добавила. «Теперь. Пока с одним козлом в напарники не пошла. Хабар спер, автомат, патроны. Оставил вот пистолет, чтобы застрелиться могла». «Допустим, поверю», — после полуминутного молчания сказал Велес. Потом с усмешкой глянул на девушку. «Думала, у нас чем-нибудь разжиться». «Да», — буркнула девушка, глядя из-под лобья. «Я ждала момента, чтобы умыкнуть у вас пару вещичек. А этот...» — она кивком показала на Романа. «Взял и проснулся. Не вовремя очень». Велес от сих слов расхохотался, чем удивил и девушку, и спутников. «Обожаю сталкеров. У них удивительно добрый и яркий образ мышления». «Вам, солдафонам тупым, не понять». — воскликнула девушка с явной яростью, какой-то даже немного дикой злобой. На миг Велесу почудился в этом милом личике звериный оскал. Почудился, конечно. Да и личико, если присмотреться, в основном не милые, а не мытые. Впрочем, сталкеру особо умываться негде, да и некогда. Вода зоны в основном отравлена радиацией, аномальным пространством. Либо самими же людьми. Да... Тяжела жизнь простого сталкера, вынужденного бомжевать, пока не окончит он свои дни в одной из аномалий. Смеяться Велес перестал. Даже улыбаться расхотелось. Он вновь остро ощутил чуждость человека здесь. Впрочем, нет, не чуждость. Слабость. Что, в общем-то, еще хуже. Для кого как, а Велес сейчас увидел, по его мнению, истинное положение человека здесь, относительно всех других живых существ. Оно было точно тем же, что в обычном нормальном мире занимали шимпанзе и гориллы. Все, что несчастным мартышкам светило в мире людей — зоопарк и клетка. Вот и в зоне зоопарк есть, для людей. Барстуринген называется. Территория долга. И десятки отделений этого зоопарка раскиданы по всей зоне. Базы долга, свободы, организации. Все это просто клетки, выход за которые, в конце концов, означает смерть. Такие откровения, вдруг всплывшие в сознании, веселому и доброму настрою не способствовали. Так что свой вопрос Велес высказал таким тоном, будто обещал сталкера пришить на месте и непременно с извращениями очень садистского толка. «Схера ты решила, что мы солдаты?» «А?» Она даже отклонилась назад, сделав большие, красивые и очень круглые глаза. Другой предался бы умилению от этого вида. Велес бешено взрыкнул и скрипнул зубами. «Велес, ты в порядке?» — спросила Мурка, сейчас видевшая его перекошенное лицо анфас. «Ни хрена я не в порядке!» — буркнул он ей в ответ. Поднялся на ноги. «Ром, займись! Ладно, я отойду на секунду». Роман опустил оружие и с минуту смотрел вслед другу, который остановился возле бронетранспортера. Совершенно без движений он сейчас стоял там и смотрел в поля. «Он у вас психованный какой-то. Закройся!» Поворачиваясь к девушке, произнес Роман. Сел, убрав винтовку и взяв в руки пистолет. Обычный, стрелявший пулями, но рассчитанными минимум на слона. «Мы не солдаты». «Ага, а я не сталкер», — скептически хмыкнув, сказала девушка, приподняв тонкие брови, добавила. «Я руки опущу, можно? Так получше», — улыбнулась она Роману. Тот непроизвольно улыбнулся в ответ. «Ай!» — вскрикнула красавица. Лицом смуглой вовсе нет загара. Сей оттенок легко можно получить, если долго, вместо умывания по утрам, вытираться рукавом или полой плаща. Схватилась ладошкой за затылок и послала Насте укоризненно возмущенный взгляд. «По теме, а то в другой раз не стволом вломлю, а пулю в затылок пущу», — мило улыбнувшись, заверила сталкера Настя. «Добрая душа. Могла ведь сразу пристрелить. Так нет, предупредила». «Ладно, ладно. Но вы не сталкеры ведь?» Она окинула окруживших ее вооруженных людей завистливым взглядом. «Такой брони сталкеру в жизни не одеть. А на долг не похожи. И не искатели, чтобы они все попередохли. Да у кого еще такое может быть? Только у военных, которые опять в сталкеров поиграть пришли». «Почему поиграть?» — подал голос Усяй, некоторое время бывший в отряде солдат на своего рода стажировке. Ему было несколько неприятно слышать такое пренебрежение к этой особой касте вояк с кордона. Он их в те дни даже уважать начал, вояк тех, что в народе звались военными сталкерами. «Да они корчат много из себя. Пожала плечами, губки подковой выгнула. А на деле ведь пусти в глубокую зону и попередохнут, как кролики. Они около окурков прыгают и то гибнут пачками. А считают себя такими крутыми, что просто смех один». И рассмеялась. Звонко, заразительно. Даже Усяй улыбнулся. А Настя опустила дуло винтовки ниже и вскоре вовсе убрала оружие. Как-то незаметно неизвестная девушка вдруг расположила к себе людей Велеса. «Жвало закуси!» Велес вернулся к ним. Мрачный, злой, но уже не взбешенный. «Как звать?» «Алина», — обиженно надув губки, ответила девушка. Смотрелось очаровательно. Краем глаза Велес заметил, как в глазах его спутников начал таять лед подозрительности. И вместо того, чтобы таять вместе с ними, разумом он понимал, что адекватной как раз такая реакция и была бы, но ничего с собой поделать не мог. Он накалялся по новой, и в глазах снова начинали плясать красные огоньки бешенства. «Хорошо, Алина, твоя история мне понятна. Но ведь это не вся история, ведь так?» Девушка закусила губки, и ее очаровательные глазки подозрительно забегали. В ней сейчас явно шла некая внутренняя борьба, и Велеса вдруг пробило. Бешенство, ярость, все, что породило смутное беспокойство, ни источник, ни мотивов которого он не мог понять, вдруг погасли разом, просто исчезли. Он ласково улыбнулся девушке, кивнул, приглашая продолжать разговор. «Мы с напарником сюда пришли не артефакты из аномалии таскать. Мы искали схрон одного сталкера. Ее давно нет в живых, так что вещи там вроде как и ничьи. Напарничек мой, ублюдок, оказался. Сдрейфил и умыкнул все, что мы по дороге взяли. Ты свалил. Она тяжко вздохнула и добавила. Зона спросит с него. Ой, как спросит. Приятного аппетита этой ненасытной суки. Лучше расскажи, чей схрон. Ах! Девушка рот ладошкой прикрыла и с таким ужасом в глазах посмотрела на Велеса, что ему даже немного не по себе стало. Оклемавшись, она прошептала. Нельзя так говорить. Зона накажет за длинный язык. Руки короткие, самодовольно проговорил Велес. Я Велес. Ты покойник, если не прекратишь. Взвыла красавица, на миг утратив миловидность и обретя немножко хищное выражение лица. «Зона все слышит, все знает!» «Ладно, пусть так», — небрежно отмахнулся он. «Давай-ка, Алина, лучше думать, что нам с тобой делать». Она согласно кивнула, мило глазками хлопнула. Велес посмотрел на это дело. «Да чего мило! Но проклятие! У нее ведь морда вся в пыли и кое-где просто грязная!» Чего там милого может быть? Ну, пусть Роман, Елдак, который вообще из дерева недавно слез. Ну, Мурка, вполне возможно, в душе имевшая лесбийские наклонности. Но он, изысканный гурман в этом деле. С чего ему вдруг давно немытая сталкер кажется исключительно привлекательной? Отпустим. Ты же за нами увяжешься. И ночью сопрешь винтовку, и вообще все, что сможешь унести. Ведь так... «Так», — без всякой задней мысли сказала она, — «как будто другого ответа быть просто и не могло». Народ, вместо того, чтобы разозлиться, начал посмеиваться. Велес тоже вот рассмеялся, уловив общий настрой. И, пожалуй, даже араб сейчас не увидел бы фальши в его смехе. «Так те из хрон?» «Ведьмы», — улыбнулась девушка, алчно блеснув глазами. «Она годами стаскивала туда артефакты и патроны». Копила все. Собиралась купить билет на другую сторону. За кордон. Девушка сникла, печально закончив свою речь. Да только не знала, что нет пути туда. Есть путь только сюда. Из зоны выбраться невозможно. Да нет, можно. Велес указал пальцем себе за спину, на миг замер, оглянулся нерешительно, бровями подвигал и, наконец, показал куда-то вбок. Там примерно. Лагерь сталкеров. Просто скажи торговцу. Проект «Таурус», «Соратники». Тогда с тобой поговорят уже наедине и озвучат цену. Заплатишь, и оп, ты уже за кордоном. Смешная шутка, — Алина рассмеялась. А ты мне нравишься. Я всем нравлюсь, — высокомерно ответил Велес, и смех Алины сменился настороженностью. Звериное чутье подсказывало ей, что этот человек непредсказуем. А потому куда опаснее всех остальных. Велес моргнул, свысока посмотрел на Алину и, еще раз моргнув, важно кивнул. «Я котик», — заявил он. Тут народ просто не выдержал. Хорош ржать! Гостю накормите, с нами ночуют. Не против?» «О, с удовольствием! Я жутко голодная. Да и не знаю, как одной в зоне ночевать. Страшно». На этот раз разожгли костер, поели от пуза и незнакомку Алину накормили. Странный то был вечер. Все, за исключением Велеса, явно веселились, отдыхали, что называется, с душой. Разговоры у костра велись самые разные, будто и правда собрались посреди зоны сталкеры. А Велес в этот вечер торчал на часах, вглядываясь в сумерки зоны. Но вокруг было очень тихо. Будто все зверье вдруг решило избегать этого места. В какой-то момент к Велесу подошел койот. «Босс, странно очень». Парень помолчал, но босс вопросов не задал, молча смотрел в почти наступившую ночь. Койот продолжил. «Зверья нет, ушли все. Ведь я все время, всю дорогу кого-то рядом чуял. А сейчас никого. Будто тут есть нечто, что пугает их». «Когда хищник бежит?» — тихо спросил Велес. Повернул голову к парню, увидел костер и вокруг него целую банду людей, отчего-то вдруг ставших похожими на обыкновенных сталкеров, предавшихся веселому, беззаботному разговору, душой которого стала Алина. Час назад пленница, теперь почти что лучшая подруга для всех них. Когда бежит? Ну, когда катастрофа природная, пожар или наводнение? Кают бросил взгляд на босса, узрел его профиль и замолчал. «Не спи сегодня. Подстрахуй». Кают молча кивнул и вернулся к костру, теперь настороженный, готовый к любым неприятностям. Он понял, о чем говорит Велес. Было еще одно обстоятельство, которое могло заставить хищника сверкнуть пятками. Присутствие куда более свирепого и опасного хищника. И сегодня этот зверь придет на их костер, на запах человеческого мяса. Вскоре лагерь погрузился в сон. Бодрствовать остались только двое часовых — Велес и Алина. «А ты мрачный», — проговорила девушка, когда они просидели друг напротив друга в полном молчании уже минут 10. «И молчаливый». «Я еще и алчный, и злой». «Поможешь отыскать тайник ведьмы?» «Нет». Велес бросил в огонь травинку, прилег, опершись на согнутый локоть. «У меня других дел по горло. Нам нужно идти дальше». «Зачем? В тайнике ведьмы столько всего, что ты еще год сможешь вообще ничего не делать, сидеть в своем схроне и в потолок плевать». Она даже к костру наклонилась, едва не упав в него. «Помоги найти схрон. Я знаю место, но одна я не смогу подойти к нему. Со своим-то пистолетиком. А если и смогу, не унесу и десятой части». «Да не нужно мне это». Недовольный, немного раздраженный взгляд Алины Велес заметил, но виду не подал. «Лучше расскажи, что за кекс тебя наколол. Может, увижу, спрошу с ублюдка». «Серьезно?» Алина удивлялась откровенно, но так странно, так по-детски, просто и наивно. Велес как-то не привык к таким эмоциям. Они его коробили. Но сейчас задача проста. «Конечно. Ты хорошая девочка». Велес смотрел ей в глаза, лицо освещал неверный свет костра, и он постарался придать своему взгляду самый максимум овечьей доброты, на какой только был способен. «Не понимаю, как у кого-то хватило испорченности, чтобы кинуть тебя». «Да...» — она улыбнулась, смущенно опустила взгляд. «Я и сама не понимаю, как». «А пошли с нами, ведьма, к ЧАЭС!» Тем же тоном, на той же ноте сказал Велес. «Зачем мне туда?» — пожала плечами девушка, изобразив на лице выражение недоумения. «Мне и тут неплохо». Она резко вздернула подбородок вверх. Глаза хищные, холодные глаза смотрели на Велеса. Черты лица заострились, вздулись желваки. Девушка отчаянно сдерживала закипавшую внутри ярость и явно была расстроена. «Сюрприз!» — довольно ухмыльнулся Велес, держа дуло зари на уровне глаз красавицы. «Вот гаденыш!» Она молчала с полминуты, наконец произнесла. «Давно догадался?» «Ага, почти сразу. Слишком близко зуб, и слишком ты прямолинейна». Велес хохотнул. «Далеко тебе до наших боссов, крошка. Вот те настоящие звери. А твое лицо, как открытая книга». «Для сталкеров хватает». Она развела руками и дернула плечиками. «Я же говорила, никакие нахрен вы не сталкеры». «Ну, не ругайся, киска». Отчего-то после сих слов у девушки задергалась щека и забили глазки. «И не бойся. Я не стану тебя убивать. Это...» Он повернул ствол боком к ней. «Просто чтобы ты поняла, с кем решила сыграть. Не стоит, крошка. Ты проиграешь». «Не убьешь, значит? Я ведь немало народу извела. Я...» «Да мне насрать, если честно». Велес задумчиво нахмурил лоб, через десяток секунд выдал. «Ну, если совсем честно, твое пристрастие к убийству вредит нашему делу. А с другой стороны, ты можешь быть нам полезна». «Кому это нам?» «Имя нам Легион». И тихо рассмеялся. А глазки ведьмы сузились и сверкнули зеленым, совсем как у кошки. «Мы — это организация. В зоне у нас бизнес». «Вы вывозите артефакты?» «Понятно». Девушка кивнула с лицом таким, будто теперь знала абсолютно все про организацию. Ну и чем может быть вам полезен... Позволь, помогу тебе выйти из затруднения. Зачем нам нужна очаровательная, сексапильная девушка-сталкер? Да, девушка. Сталкер. Часто кивая головой, сказала девушка. Зачем вам нужна просто девушка-сталкер? Чем я могу стать полезна? И... Она вдруг хихикнула, вмиг утратив весь свой зловещий вид и вновь став той девушкой, которая вышла к ним пару часов назад под дулом винтовки. Девушка, которой хотелось верить без видимых к тому оснований. «Почему бы мне просто не убить вас всех?» «Потому что Зона не прощает долгов». Девушка долго смотрела на него, насупив брови. «О чем ты? Думаешь, я должна тебе? За что, интересно?» «Я тебя не убил». «Ха-ха!» Смех был, как и ранее, звонкий, задорный. «Ты думаешь, меня так легко убить? Что мне ваши огнестрельные пуколки? Я непобедима здесь. Я сильна и быстра. Я...» «Смотри на то дерево». Он указал стволом пистолета на дерево, росшее в полутора десятках метров от лагеря. Сейчас, при свете звезд, видневшееся просто густой тенью. И выстрелил. Вспышка, грохот, и в ярком взрыве солидный кусок крепкой старой березы разлетелся мелкой щепкой. Лагерь мгновенно проснулся и ощетинился винтовками. Но только оружие койота было нацелено в спину гостя. Он уже понял, кого боялась зверье Зоны. «Умеешь регенерироваться из ошметков, разбросанных на 100 метров по полю?» «Откуда ты обо мне вообще узнал, червяк закордонный?» — воскликнула девушка, всплеснув руками. Несколько винтовок плавно сменили цель. Теперь они смотрели на девушку. Ведьма буркнула еще что-то, неразборчивое, возможно, даже неприличное. «Вот, другой разговор. Долг в Зоне прекрасен тем, что его лучше отдать, а то за ним придет сама Зона. И тогда отдать придется куда больше. Да, крошка?» «Я отдаю долги». Она сутулилась, подтянула ноги к себе, обняла их руками и положила подбородок на колени. На винтовке, нацеленные сейчас на нее, девушка не обращала никакого внимания. И надо отдать ей должное. Выдержка у нее железная, что Велесу понравилось. Он даже зауважал это отродье Зоны, о котором знал, в общем-то, не так уж и много. «Я отдам свой долг, а потом убью тебя». «Как хочешь. Но этот разговор окончен». «То есть как?» «Как-как? Спать хочу», — зевая ответил Велес. «Оставайся до утра, если хочешь. Потом уходи. Когда мы пойдем обратно, мы продолжим этот разговор». Ведьма долго смотрела ему в лицо с таким выражением непонимания и растерянности, что Велес едва не рассмеялся. А потом она вдруг удивленно вскрикнула, и Велес посмотрел в ее яркие, покошачьи отражавшие свет глаза. Лицо у него вытянулось, а она ему улыбнулась. Он вдруг с тихой злобой подумал о том, что ведьма все поняла, прочитала у него на лице. Он ведь сам не знал, вернется или нет, даже не очень-то и верил во все затеянное мероприятие. Потому и не начинал разговора, который, как отчетливо сознавала ведьма, ей совсем не понравится. «Эй!» — позвала она после того, как лагерь вновь начал укладываться спать. «Спасибо тебе». «Не за что, Алина. Спи давай». «Как тебя зовут?» «Велес». «Нет, настоящее имя». Ответа она не получила. А вскоре Велес уснул. Когда утром лагерь проснулся, девушки Алины в нем уже не было. Часовые не видели, как она уходила. Девушка просто растворилась.